Глава вторая. Корпус Кристи. Тело Христово. Июнь-декабрь 1538 года. Уайт последовал за императором с берегов Испании в Ниццу, где Карл встретился с папой и французским королем. Эта встреча подобна зловещему сочетанию светил, которое мы можем предсказать, но не в силах предотвратить. Начало июня. Уайт в Англии расхаживает по комнате в Сент-Джеймском дворце. Лорд-хранитель малой королевской печати, сидя в квадрате слабого света из окна, следит за ним взглядом. «Я видел Форнезе», — говорит Уайт, — «так близко, что мог бы в него плюнуть. Кардинал Поло опирался папе на плечо и шептал тому на ухо. Я мог бы ткнуть его кинжалом и привезти домой и ломоть его жира». Куда бы ни ехал император, Уайт следует за ним со свитой из двух десятков молодых придворных. Все они при оружии, все сочиняют стихи, все повесы, все игроки. Из Ниццы император отправил его на родину с заманчивым предложением. Если леди Мария выйдет за дома Луиша, то им достанется Милан. Милан, за который Карл и Франциск сражались много лет. «Но Милан он не отдаст до страшного суда», — говорит Уайт. «И они требуют за Марией несусветного приданого. Королю следует предложить 2/3». Разумное правило на все случаи жизни. Сбрось треть и посмотри, что тебе ответят. Уайт говорит. Впрочем, я не знаю, намерен ли король вообще отдавать Марии замуж. И хочет ли жениться сам, или просто ведет со всеми игру, да обеспечивает Ганса заказами. Он пожимает плечами, я, мол, ничего не знаю. Ненавижу Испанию, говорит Уайт. Худшая камера в Ньюгейте, и то лучше. И я не понимаю императора, не могу прочесть его ни на каком языке. Слышу слова, которые он произносит, но ничего за ними. Его лицо никогда не меняется. Иногда он принимает меня каждый день. Иногда я приезжаю, а его слуги гонят меня прочь. Я думаю, нарушил ли я чем-нибудь этикет. Прилично ли ждать за порогом аудиенц-залы 2 дня или 3, или пока меня не выметут с мусором? Если мне велят убираться из страны, надо ли заплатить долги и нанести прощальные визиты? Или надо запрыгивать на лошадь, в чем есть? «Это хитрости правителей», — говорит он. «Генрих 3 дня кряду дает французскому послу личную аудиенцию. Потом неделю не допускает его до своей особы. Когда он меня к себе не допускает, я пишу депеши. Перевожу Сенеку. Коротаю времени с женщинами, чтобы вам не рассказывали, а с бурдюком плохого вина и Евангелием. В Испании женщин держат заперти. Мужья убивают вас по малейшему подозрению. Будь граф Вустер испанцем, вы с его женой гнили бы в могилах». «Я никогда не волочился за женой Вустера», — устало произносит он. «Но это как говорить, что я не лютеранин. Никто не верит». «Инквизиторы в Толедо считают всех англичан лютеранами. Пытались внедрить в мой дом шпионов. Предлагали деньги моим слугам. Крали мои письма». «Я вас предупреждал, запирайте на ключ все, что пишете, в стихах или в прозе». Уайт немного смущен. «Поначалу я думал, это вы». Он не отрицает, у него есть человек в доме Уайта, как есть люди в доме Гардинера. Он вздыхает. «Это не в меньшей мере для вашей же защиты. Мои агенты не станут красть ваши письма, только прочтут их у вас на столе. Я удивлен, что император позволяет инквизиторам творить, что пожелают. Не давайте им повода. Вам надо ходить к мессе». «О, я бью лбом перед алтарем не хуже самых ревностных католиков», — говорит Уайт. «Инквизиция утверждает, что ересь не знает границ. Мы можем допрашивать любого путешественника из любой страны. И что делать королю Англии, если его посла бросят в застенок? Генрих может заявлять протесты, но за это время нашему послу проткнут иголкой язык или вырвут ногти. Входит писарь со стопкой бумаг. От сэра Ричарда Рича, милорд. Он сказал, не бойся, входи сразу, лорда Кромвеля обрадуют эти бумаги. Он говорит Уайету. Я прирастаю землями. Мне обещано аббатство в Мичелеме. Мы с Грегори пишем свои имена на меловых холмах Сассекса. Вы тоже получите награду. Пусть даже посмертно, думает он. Уайт провожает взглядом выходящего писца, садится. В прошлом году во Франции, Генрих этого не знает, ко мне обратился Поль, прислал подарки и письмо, обернутое вокруг бутыли доброго вина. И? Я прочел письмо. Вино выпил Фрэнсис Брайан. А, Фрэнсис, как ему Ницца? Он играет, говорит Уайт. Как всегда. Город воняет адски и до отказа набит папистами, но Фрэнсису это все не помеха. Он играет на большие ставки с советниками важных людей, с их креатурами, спит с их женщинами. Без него я бы не преуспел, ничего бы не выяснил. Уайт не знает, продолжать ли. Мне думается, что я мог бы подобраться к Полю, условиться о встрече. Он кивает. Но помните, никто не давал вам на это полномочий. Я не давал, король не давал. Уайт чертыхается. Когда я лицом к лицу с возможностью, должен ли я от нее отворачиваться? Что мне делать? Посылать в Вестминстер за указаниями? Неужто Генрих не полагается на мои суждения? Если ему нужен посол, пусть отправляет того, кому доверяет, и доверяет тому, кого отправил. А если ему нужны слова, а не дела, пусть выберет кого-нибудь другого. Я убью Поля, как только увижу. Что ж, на этом ваше посольство, безусловно, закончится. Он отводит взгляд. А так Генрих отправит вас назад, как бы вы ни упирались. Тогда сделайте мне одно одолжение, говорит Уайт. Отзовите этого недомерка Эдмунда Боннера. Он потащился за мной из Испании во Францию, и клянусь, в следующий раз, как мы окажемся на корабле, я вышвырну его за борт. Толстый коротышка-священник — новый любимец короля. Мы отправили Боннера помогать вам в спорах с богословами. Думали, он усилит ваше посольство. Мы хотели как лучше, клянусь. Я бы лучше жил с крысами в подполе, чем с ним. Ни разу не видел человека, который так легко оскорбляется и оскорбляет. Я вечно за него краснею. Не понимаю, что вы с королем нашли в этом свечном огарке. Он оставляет вопрос без ответа. Не хотите вместо Испании поехать во Францию? Сменить Гардинера? Я желал бы отправить туда послом кого-нибудь из друзей. Уайт улыбается, как будто растерянно. «Я ваш друг?» В дверь стучат. Это Дик Персер. Снимает шляпу. «Хозяин, привезли подарок из Данцига!» Он хлопает ладони по столу. «Живой?» «Три живых! Надо надеяться, не все одного пола. Никто из нас не захотел брать их в руки и разглядывать срамные части». «Я иду», — говорит он. Затем Уайту. «Мы все обсудили». «Знали бы вы, сколько долгих пустых дней я разговаривал с вами мысленно». «Тогда оставайтесь ужинать». «И долгих пустых ночей?» — говорит Уайт. Подарки из Данцига, жалкие меховые комки, и трясутся, как в лихорадке, глазки сверкают злобой. «Выпустите их в пруд», — в отчаянии говорит он. Уайт всматривается внимательно. «Кто это? Бобры?» «Их не видели со времен наших дедов. Хочу их здесь развести. Рыбаки будут против». Он пожимает плечами. «Люди вечно хотят вернуть прошлое. Да только не то, что нужно. Бобровые плотины замедляют реки, склонные к разливу. Человеку не угнаться за бобрами в инженерном искусстве. Жаль, что на них вообще охотились. Уайт спрашивает. «Кого еще вы хотите завести обратно? Волков?» «Нам не нужно больше хищников. Не нужны дикие кабаны, хотя охотиться на них увлекательно. Однако нам надо удерживать реки в руслах, надо сажать деревья, если мы намерены рубить их с теперешней скоростью, на купеческие дома, на дворцы знати, на корабли, что дадут отпор папе, императору и всему миру, объединившемуся против нас». Долгие сумерки. Уайт говорит. «В Испании я кое-что узнал. У них есть яд такой сильный, что одна капля делает наконечник стрелы смертельным. Возможно, я сумею добыть его для наших целей». «Я предпочел бы честное убийство», — говорит он. Ему видится поль, зарубленный на большой дороге, спутники удирают, как поросята от мясника. «Я думаю рассечь кардинальскую шапку пополам, раскроить ему башку, как Бекету». За окном встает английская луна, желтая, словно ломоть бонберийского сыра. Уайт говорит. «Я должен поехать в Валлингтон и заняться моими делами. У меня нет вашего умения выбирать себе помощников. Моему сыну 15, и случить худшее, что я ему оставлю?» «На бумаге вы богаты». «А, на бумаге. Думаю, не через змея зло вошло в мир, а через бумагу и чернила. На меня так клевещут, шифром и без шифра, что я жду, на этот раз Томас Кромвель выставит меня за дверь. А вы не выставляете». Он молчит. Уайт произносит резко. «Я хочу увидеться с Бесс Даррелл». «Если Куртене у себя, в Хорсли, вы можете оказаться там по королевским делам. Она умна и придумает, как вам увидеться днем или ночью». Уайт ни разу не упомянул фантомное дитя, спасшее ему жизнь. Но оно ощущается легкой дымкой за плечом Уайта, там, где прячется ангел-хранитель. Он встает. «До вашего отплытия мы больше не увидимся. Желаю вам быстрого плавания. Поминаю вас в своих молитвах». Они вместе выходят в теплый туманный вечер. У ворот с привратниками сидит Антони. Вид у шута невеселый, грудь впалая, голова опущена. Тощие ноги торчат вперед. «Антони, я думал, ты в степне». Потом Уайту без всякой надобности. «Это мой дурак». На Антони профессиональный полосатый наряд с заплатками. Уайт скользит по нему взглядом. Шут приветственно вскидывает руку. Звенят серебряные бубенчики. Уайт пускается в обратный путь вскоре после праздника тела Христова. 21 июня он пишет из Хита. «Ветра такие, что ни один корабль не может покинуть порт. Дуло весь день и явно будет дуть всю ночь. Но на завтра, говорят моряки, ветер уляжется. Надеюсь, рано утром отплывем». Он, лорд Кромвель, вспоминает их расставание. «Глаза Уайта молили, скажите, что мне не надо возвращаться в Испанию, что вы убедите короля, я сделал все, что мог». Однако Генрих ответил бы: «Это мне судить». Король знает способности Уайта, умение читать знаки, угадывать противоположное сказанному. Его слово такое, каким и должно быть слово дипломата, прозрачное, как стекло, и зыбкая, как вода. Уайт мнит себя искушенным в людских делах, но не понимает, что такое дружба в нынешнем значении слова. Дружба клянется в своей нерушимости, но при смене погоды люди меняют платье. Не каждый продается за деньги. Кто-то предаст тебя за ласковое слово большого человека, другие отвернутся от тебя потому, что ты захромал или оступился, или разок замялся. Он говорит Рейфу и зовите меня: «Обдумывайте каждый шаг, но обдумывайте его быстро». Император и Франциско в отсутствие английского посла заключили то, что зовут десятилетним перемирием. Он, Кромвель, добывает копию документа только в июле, и тогда они с другими советниками видят. Англию не ставят ни во что. Уайт пишет: «Нашего короля оставили позади тележного зада». Он хохочет, воображая Генриха снопом, который забыли в поле. «Мы делаем вид, будто не поверили в перемирие. Зовем его десятиминутным перемирием, не десятилетним». Генрих говорит: «С чего Карл взял, будто Франциск не обманет его, как обманул меня? Он нарушил все древние договоры между нашими королевствами. Французские и английские короли всегда выдавали друг другу мятежников. Почему он не выдает нам поля?» Он, лорд Кромвель, вздыхает: «Гардинер плохо защищает наши интересы в этом вопросе. Пора его отозвать». «Когда вернется, отправьте его в епархию», — говорит король. «Мы не хотим его видеть рядом со своей особой». «Все мои послы меня подвели», — сетует Генрих. «Знают же, что перемирие угрожает нашим интересам, но не сумели его предотвратить. Фрэнсис Брайан обещался убрать поле, но он нас разочаровал, и вы тоже, Кромвель». «Если перемирие сохранится, мы в опасности. Карл всегда видел себя завоевателем Константинополя. Однако куда проще завоевать Англию, а с поддержкой Франции это будет быстро и дешево. Только вспомнить, сколько друзей лишь и ждут высадки императора. Древние роды, плантагенеты с их армиями вооруженных вассалов, Поли, Куртене». Император обвел вокруг пальца Уайта. «Императоры Франции обвели вокруг пальца Англию. Генрих в ярости. Утешить его может лишь богословие». Приезжает делегация от немецких князей в надежде на дружбу и компромисс, который объединит наши церкви против дьявола и папы. Среди королевских переговорщиков Роберт Барнс. Барнс знает немцев. Они частенько угощаются вместе. Однако среди переговорщиков и Катберт Тунстол, епископ Дарымский. Его вытащили из северной епархии, дабы усилить тех, кто говорит: «Помедленнее, помедленнее, иногда лучше ничего не менять». Тунстол ушлый малый. Больно видеть, как король к нему благоволит, советуется с ним, переезжая из поместья в поместье. Немцы немцами, но охота важнее. Бетс говорит: «Мы позволим королю ездить верхом, пока может». Однако Бетс отправляет врача в каждый дом, где король намерен остановиться. Лютеране говорят Генриху: «Ваше Величество знает, что мы объединились в Лигу. Это не для того, чтобы на кого-нибудь напасть, только для защиты от императора. Если вы в нее вступите, то станете нашим главой. Мы объявим вас протектором конфедерации». Все лето идут переговоры. Рейф Седлер ведет протоколы и показывает их королю. Он сам, Томас Кромвель, держится в стороне от неуспешной затеи. Король никогда не согласится, что священникам можно жениться или что миряне должны причащаться и хлебом, и вином. «Мы не можем прийти к согласию о природе Христова тела. Что факт, а что аллегория, что человеческое, а что божественное. Можно ли запечь Бога в хлеб? Почему мы не слышим хруста его костей, когда едим обладку? По-прежнему ли он Бог, когда переваривается в наших кишках? А если его съест собака, будет ли он по-прежнему Богом? Тело Христово — чудо, таинство. Освященная обладка содержит твоего Бога живого, вино — его кровь. Не надейся понять, но ты должен в это верить. А если не веришь, молчи, иначе заплатишь жизнью». Немцы недовольны, Жалуется, что в доме бегают крысы, а спальня рядом с кухней, так что одежда пропахла дымом и паленым жиром. Он мог бы поселить их у себя, но не станет этого делать, потому что с братом Мартином далеко не уедешь. Он посылает молодых людей учиться в Цюрих, к тамошним ученым-богословам. Хью Латимер говорит, английский бог совершает все, а Томас Кромвель — его орудие. Однако он думает о главном, об английской Библии. Через нее Бог говорит с тобой, как говорили отец, мать и нянька. А если не умеешь читать, тебе ее прочтут на том же родном и близком языке. Король дал разрешение. Осталось только напечатать и распространить. Библия должна быть в каждом приходе, там, где всякий сможет ее прочесть. Нужны не десятки, нужны тысячи экземпляров. Его друг Майлз Ковердейл взялся вносить поправки, думая печатать Библию в Париже. Французские печатники самые быстрые, однако инквизиция действует и там. В прежние времена он напечатал бы тираж в Антверпене, но это земли Карла, а у Карла приступ кровожадности. Сидишь с его послами Мендоса и Шапюи за вкусным ужином, за музыкой и разговорами о книгах. Однако не забывай, в империи закапывают женщин живьем. Когда в сентябре уезжают немецкие богословы, король на прощание всячески восхваляет их ученость и благочестие. «Ждем вас снова», — говорит Генрих, — «двери открыты». В этом месяце он, королевский викарий, вводит новый церковный устав. Запрещает паломничество. Запрещает звон «Ангел Господень», под который люди преклоняли колени в полях. Запрещает жечь свечи перед статуями и живописными изображениями. Сами изображения остаются, кроме идолов, которым крестьяне подносят ячменные лепешки и эль, и размалеванных красногубых богородиц, которые носят серебряные туфельки, когда простые женщины ходят босиком. Той же осенью он вводит счет людей. В каждом приходе должны появиться книги для записи крещений, свадеб и похорон. Отныне его соотечественники будут знать, кто они и где родились, кто их двоюродные братья и как звались их деды. У дядюшки Норфолка и других пэров есть геральдисты, которые расскажут им родословную. У Полей, Куртенеи и Веров есть гербы и девизы. Их предки похоронены под собственными изваяниями, и даже до того, как дворяне научились читать, прикормленные священники записывали истории их жизни. Однако мясник и пахарь, пастух и подмастерье башмачника знают о предках не больше, чем если бы выросли в лесу, как поганки. Друзья спрашивают, есть ли новости из Антверпена от вашей дочери? Он меняет разговор, не хочет говорить о Женнеке. Думает, я, может, и не ахти какой отец, но Женнеке знает, как меня найти. А если она мне напишет, письмо до меня доберется. Люди воина отправят его кратчайшей дорогой. Однако имя Кромвеля ей не защита, скорее наоборот, а ее вера, если она верит, что близок конец света, опасно и для него, и для всей его родни. В разгар лета он сопровождает короля в поездке по Кенту. В Дувре они встречаются с лордом Лайлом, тот приехал выпрашивать у Генриха аббатство. «Поговорите с Ричем», — устало говорит король. «С Ричем?» — восклицает лорд Лайл. «В жизни не встречал человека с такими бездонными карманами. Он хочет шиллинг за то, чтобы сказать тебе «доброе утро». «Он юрист», — отвечает король. «А как им иначе заработать свои шиллинги?» Король на коротке с Лайлом, которого помнит добрым дядюшкой времен своей юности. Однако годы выбелили плантагенетовскую рыжину Лайла, и сам он потускнел от времени. «Ну, Кромвель», — Лайл охлопывает себя, будто ищет для него шиллинг, — «я получаю ваши письма каждый день, а видимся мы нечасто, да?» «Увы», — отвечает он, — «надеюсь, здоровье ее милости восстановилось». Лайл выдавливает скорбную улыбку. «Живот, наконец, втянулся. Бедняжка, она так убивалась!» «Я хочу купить ее земли в Пейнсуике», — говорит он. «Предложу хорошую цену». Лайлу забавно это слышать. «Вы решили прихватить и кусок Глостершира, да? Сассекса вам мало. Ваше Величество, неужто этих выскочек ничто не остановит?» «Надеюсь», — отвечает король. — «Я на них рассчитываю». Лайл покачивается на каблуках. — «Я не знал, что мы продаем те земли». Король по-мальчишески хохочет. — «Вы много чего не знаете, дядюшка». Генрих настроен миролюбиво, хоть и собирается строить форты. Говорит, я готов беседовать с кем угодно, разговоры ничего не стоят, если только это не встреча королей. И даже в таком случае, предлагает Генрих Франциску, можно устроить все скромно. Почему бы нам не встретиться неподалеку от Кале? Король по-прежнему рвется смотреть французских невест. Может, Франциск привезет с собой нескольких на выбор? Франциск сухо отвечает, что не видит смысла во встрече. Генрих говорит: «Кромвель, Франциск нарушает договор. Он задолжал мне пенсион за 4 года. Скажите французам, если они не заплатят, я к ним вторгнусь». Встревоженные советники бегут за ним. «Кромвель, не говорите им ничего подобного». На следующий день король требует к себе Шапюи. Обсуждаются многочисленные браки. Если Мария выйдет за дома Луиша, мы не только дадим в придачу Элизу, но и согласимся выдать леди Маргарет Дуглас за кого-нибудь из союзников императора, может быть, в Италию. Еще король предлагает Мэри Фицрой, вдову своего покойного сына. Шапюи и Мендоса приглашены в Ричмондский дворец провести день с леди Марией. Мария вновь играет на лютне. Шапюи докладывает, она тепло отзывается о своем друге Кремюэле и шепотом с улыбкой добавляет, она убеждена, что вы спасете ее от любого нежеланного жениха. С этим визитом дела Мендосы в Англии закончены. Король дает для посла прощальный обед. «Император оплатил ему лондонские издержки», — ворчит Шапюи, — «и без сомнения щедро его вознаградил. А я месяцами не получаю ни пенсии и вынужден влезать в долги». Однако теперь имперские и французские послы встречаются и сравнивают наблюдения. И не только о скупости своих владык, но и об играх английского короля и его министров. Они говорят, наши государи теперь союзники, так почему же нам не объединиться? «Нам сообщили новости о принце Эдуарде», — говорит Кастильон. «Сказали, у него 4 зуба. Кремюэль, мы напуганы». Король говорит, скажите послам, что я начинаю переговоры с герцогом Клевским по поводу его сестры. Давайте немного расшевелим их, напугаем. Пусть видят, Кромвель, что брак с Клеве сулит мне большие выгоды. Нашему принцу скоро год. Пора назначить ему воспитательницу. Покончив с этим, он садится с мастером Ризли распределять королевские доходы. Ему нужно 20 000 марок на ремонт портов и укреплений. Ради бедных и больных Генрих должен взять на себя попечение о бывших монастырских больницах. Это еще 10 000 марок. И он хочет попросить 5 000 марок на починку дорог, дать подкормиться тем, кто без работы. «В этой мысли не отказываетесь?» — замечает Ризли. Он уже предлагал это парламенту и не получил поддержки. Король настроен более благожелательно. Государю пристало заботиться о бедняках, о том, чтобы те могли жить честно. Хотя, возможно, — говорит он мастеру Ризли, — король Артур себя таким не утруждал. В те дни замки ремонтировались сами, а каждый нищий был переодетым Христом. Наш человек в Брюсселе, Хаттон, скончался. Король говорит, пусть мастер Ризли поедет туда, поможет вдове уладить дела и вернуться в Англию, а сам постарается войти в доверие к императорской наместнице, королеве Венгрии. Наместница любит пригожих мужчин, а мастер Ризли и пригож, и красноречив. И Гансу пора вновь собираться в дорогу. С ним отправляется Филипп Хоуби, один из королевских джентльменов, изображать влюбленного от имени своего монарха. Он должен расписать достоинства Генриха: щедрость, милосердие, миролюбивый нрав. Достаточно ли Хоуби подготовлен? Он, Кромвель, отводит его в сторонку. Филипп. Когда будете беседовать с дамами, французскими, имперскими, неважно, делайте вид, будто от первого взгляда на их красоту утратили дар речи. Отводите глаза, будто ошеломлены, растеряны, затем медленно, медленно, точно скованы робостью, поднимайте взор. «Ясно», — говорит Филипп Хоуби. И тут же снова отводите взгляд, но на сей раз с великой неохотой. Опустите глаза, Филипп, гляньте на свои башмаки и глубоко вздохните. Филипп невольно вздыхает. Затем вы, запинаясь, произносите положенные учтивости и снова теряетесь, охлопываете себя, ах, вот оно, и трепещете всем телом. Достаете письмо. Пальцы у вас не гнутся, вы читаете «Мой господин говорит» и так далее. «Наш совет полагает». «Все время теряю нужную строчку, да?» Затем отбрасываете презренную бумагу, выпаливаете. «Мадам, я должен сказать, люди говорят о блеске ваших глаз, о прелести ваших губ, о безупречности вашего юного лица, однако их слова и в малой степени не передают того очарования, которое я сейчас имею честь лицезреть. И тут вы прикладываете руку к груди, она должна почувствовать. Ах, посол в меня влюблен, она улыбнется вам, пожалеет вас». «Смущайтесь, но говорите со всей искренностью. Увы, мэм, мне смиренному нельзя вас даже мечтать. Однако я утешусь, если увижу вас королевой Англии, супругой столь благородного, столь могущественного, столь кроткого государя. Покуда она очарована, действуйте быстро. Пусть согласится позировать для портрета». «И зову Ганса», — говорит Филипп. «Понятно». Он хлопает Филиппа по плечу. «Я вас верю». Рейф говорит. «Теперь, когда я знаю, как обстряпываются такие дела, мне удивительно, что у вас самого жены нет, что у вас нет тысячи жен». Под конец лета он едет в Льюис навестить Грегори и внука. Из-за чумы король не смог погостить у Грегори, да и сам Грегори с домочадцами вынужден переселиться из аббатства. Впрочем, в округе хватает просторных и тихих усадеб. Малыш здоров. Брак, насколько можно судить, счастливый. Бедняжки Джейн нет, однако ее сестра сохраняет свое значение. Юному принцу нужны хорошие дядья и защитники. Эдвард Сеймур по-прежнему советник, его брат Том состоит при короле. Если Грегори думает про недоразумение из-за молодой жены, то никак этого не выказывает. Отец и сын по вечерам катаются верхом. Солнце висит над холмами идеально круглым малиновым шаром. Небо — зеркало, по которому скользит солнце. Свет без теней, как на заре мира. Болтовня Грегори затихает. Скрип сёдел и дыхание лошадей как будто приглушены, так что они едут в тишине, четкие на фоне серебра, высокие на фоне неба. Холмы тают в дымке. Он едет в никуда, в пустоту, где нет ничего, кроме воспоминаний. Он думает о знакомых, умерших на костре, как об упавших в солнце. Маленький Билни, упрямый и угрюмый Тиндейл, молодой и нежный Джон Фрид. Когда они возвращаются ужинать, сумерки уже сизые, как голубиное крыло. Он оставляет лошадь слуге и делает лицо для посторонних. Надо принимать эссекскую знать и утром, и вечером. Бесс — опытная хозяйка, она исполняла эту роль еще при первом муже. Грегори оживлен, разговорчив, но по-прежнему хочет слушать и учиться, часто задерживает взгляд на отцовском лице. «Жаль, Ричарда здесь нет», — говорит Грегори. Однако Ричард, приросший несколькими аббатствами, занят обустройством дома в Хантингдоншире. «Ближе к ноябрю, — думает он, — Ричард понадобится мне самому помогать в Тауре». В конце августа он берет под стражу Джеффри Поля, младшего в роду. От Джеффри ждут неприятности все — семья, государь, он сам. Он не торопится допрашивать Джеффри. Того разместили в Тауре со всей роскошью, приличествующей королевскому родственнику. Уж, наверное, Реджинальд Поль угадает, что говорил ему этим Кромвель. У Реджинальда еще есть время спасти близких, вернуться в Англию и предстать перед Генрихом лицом к лицу. Он тем временем сверяется с бумагами и с памятью. Читает донесения близких к полям людей, капелланов, слуг, гонцов, перебирает документы тех времен, когда в Кенте объявилась лжепророчица и Куртене ее привечали. Прочесывает записи своих разговоров с Фрэнсисом Брайаном, сделанные 2 года назад, когда Брайан сидел в Тауэре. Брайан — сокровищница намеков, малейшее его слово — кладезь подсказок для подозрительного ума. Он задумал уничтожить 2 древнейших и знатнейших английских рода. У них земли по всем южным и западным графствам. Если император вторгнется, то посадит на трон кого-нибудь из них, либо Монтегю, брата Поля, либо Генри Куртене, маркиза Эксетерского. Если они решат сделать королевой Марию, то ради ее матери выдадут ее за кого-нибудь из членов семьи, превратят в марионетку, танцующую между ними. Английские вельможи возводят свой род к императорам и ангелам. Для них Генрих Тюдор, сын валлийского конокрада, выскочка и самозванец, присягу, данную такому человеку, нарушить не грех. В начале июля в Кентербери они с королем смотрели новую пьесу о Беккете, написанную его человеком Джоном Бойлом и поставленную труппой лорда Кромвеля. Некоторые актеры в ней из бывшей труппы Болейна. Есть и молодые актеры, которые не боятся новых сюжетов. Они не подвластны суевериям, им не страшно вложить новые слова в уста мертвых. Беккет, английский святой, более родной и близкий, чем святой Георгий. В отличие от некоторых уничтоженных этим летом святых, он жил на самом деле, был лондонцем, уроженцем Чипсайда. Накануне его рождения матери приснилось, что сквозь ее тело протекает Темза. Во сне она видела, что младенец уже родился и лежит на пурпурном одеяле, смотрит в потолок. Одеяло развернулось само собой, заполнила всю кровать, заполнила всю комнату. Мать пятилась, держа его за край, пока не оказалась на краю вселенной среди луны и звезд. Некоторые говорят, мать Беккета была сарацинская царевна, но, скорее всего, она была дочерью суконщика. Ее сын, никто по рождению, милостью короля стал лорд-канцлером, а затем и архиепископом. Однако, возвысившись, он запрезирал государей, веря в старую ложь, будто папы выше мирских владык, а священники выше закона. Когда король возмутился, четыре верных рыцаря отправились в Кентербери указать Бекету на его ошибки. Эти рыцари оставили оружие под смоковницей и вошли к архиепископу с пустыми руками. Однако тот принял их заносчиво и не внял убеждениям. Рыцари ушли и вернулись с оружием, гремя латными башмаками по каменным плитам. Бекет мог бы укрыться на колокольне или в крипте, но остался стоять у алтаря святого Бенедикта, ожидая смерти. Один из рыцарей ударил его мечом плашмя и велел убираться со священной земли. Однако Бекет, воздев руки и возведя очи к небесам, поклялся, что умрет на этом месте. От первого удара потекла кровь, и архиепископ вытер ее рукавом. Второй удар рассек голову. Архиепископ рухнул на колени и упал лицом вниз. Ричард де Бретон мечом снес ему верхнюю часть черепа, а сэр Хью де Морвиль, поставив ногу на шею умирающему, выгреб его мозги и размазал по плитам с разумными словами: «Теперь-то он больше не встанет». Как только горожане узнали про убийство, они сбежались в собор, голося и осыпая рыцарей проклятиями. Монахи уложили тело в каменный гроб и спешно похоронили, однако отметили место, где умер Бекет. Чудеса начались через два дня. Сухие руки задвигались, калеки пускались в пляс, жаркое, словно дьявола в пердеж, слово понеслось по Европе, будто негодяй, мученик за нашу святую Матерь Церковь, хотя на самом деле он был мучеником собственной гордости. Через два года папа объявил его святым. Начался спрос на реликвии, кровь Бекета, разбавленную так, что от нее остались одни воспоминания, продавали по всему известному миру. Место, отмеченное монахами, стало святилищем. Даже вши из его власеницы считались чудотворными. Через 50 лет после убийства мощи Бекета поместили в новый, роскошный реликварий за высоким алтарем. Вскоре верующие оковали ящик золотом и украсили драгоценными каменьями. Французский король пожертвовал рубин размером с куриное яйцо. Королева Екатерина часто совершала паломничество в Кентербери. Император Карл молился перед этими костями. Что до рыцарей, они явились в Рим с покаянием. Папа отправил их в Святую Землю, зная, что живыми они оттуда не вернутся. Бекет был мстительным при жизни и остался таким после смерти. В кентском городке, где над ним смеялись, целое поколение детей родилось с хвостами. В другом месте, где о нем отозвались уничижительно, исчезли соловьи, и по сей день никто там не слышит их пения, ни влюбленные, ни поэты. Каждый год кентерберийцы разыгрывают смерть Бекета в монашеской версии, поскольку другой до сих пор не было. На улицах собираются толпы, взволнованные, как будто на сей раз события будут развиваться иначе. Торговцы продают горячие пирожки, идет процессия с дудками и барабанами, затем начинается действо. Актеры, играющие рыцарей, получают два пенса и пиво, а тот, что играет святого, целый шиллинг, поскольку ему приходится туго. Рыцари швыряют его на каменные плиты, как швырнули старика-архиепископа. Когда Бекет взывает к Богу, спрятанный за алтарем мальчишка брызгает на сцену свиной кровью. Актера уносят. Потом все напиваются. Сентябрь. Он сам, лорд Кромвель, приезжает в Кентербери и собирает наиболее влиятельных горожан. Времена для вас непростые, джентльмены, однако вы должны понимать, что король ненавидит вашего святого. Если вы хотите сохранить привилегии, то в доказательство своей верности не допустите беспорядков. Да, вы потеряете доходы, потому что паломничества прекратятся. Но, джентльмены, развивайте торговлю. Нечего рыдать у меня на плече. Ваши края дают прекрасную шерсть, и у вас близко порты. Вы не можете сохранять этот возмутительный позор только из-за того, что тысячи заморских паломников являются на него глазеть. Город полон. Он остановился у приора, однако все гостиницы — морская свинья, дельфины Митра, солнце, корона и чекерс — забиты до отказа. В быке заняты даже самые плохие задние комнаты, выходящие на убожество Батчери-Лейн. Монахи вняли предостережением и не противятся. Они рады и тому, что приорат не закроют, вернее, король учредит его заново. Гробница Бекета не первая вскрытая рака. Процедура уже отработана. Ободрать драгоценные металлы и камни, оценить, организовать их доставку в королевскую казну. Затем перезахоронить якобы святого в приличном, но неприметном месте. Погожая осенняя ночь. Приор Голдуэлл попросил избавить его от участия в эксгумации и ушел спать. Викарий короля по делам церкви и его спутники сидят у камина до раннего утра. Когда заканчивается всеночная и должны начаться часы перед обедней, он кивает своему порученцу доктору Лейтону. Молодой монашек ведет их короткой дорогой к месту погребения. За ними запирают замки, опускают засовы. Впереди огромный неф, черное гулкое пространство, где он поставил людей с собаками. Слышно, как те часто дышат и скребут когтями, натягивая поводки. Это мастифы. Их челюсти внушают ужас. Если кто-нибудь сюда проникнет, псы сразу повалят его на пол. «Махач!» — кричат псари. «Крепыш! Алмаз! Джек!» Монахи, вошедшие первыми, зажгли у гробницы факелы. Он идет на свет, пересчитывает свидетелей. Писари Лейтона — избранные горожане. Важно, чтобы все были на виду, не жались по темным углам. «Спустите собак!» В мгновение ока темнота наполняется рычанием. «Господи Иисусе!» — говорит Кристоф. «Они как неприкаянные демоны!» Он в темноте берет мальчишку за плечо. «Держись ближе ко мне!» Даже француз знает легенду об этом святилище. А теснящиеся рядом горожане, представители гильдий, олдермены — и вовсе с детства слышали истории о тех, кто проявил неуважение к мощам святого и был поражен чумой или проказой, а то и умер в муках на полу, удавленный незримой веревкой. «Мы готовы», — говорит он. Подходит монах, и он замечает отблеск металла. Рука тянется за пазуху к кинжалу, однако, когда монах выходит на свет, становится видно, что это не оружие, а череп Бекета. Монах кутает его в свою одежду, словно мерзнущего щенка. «Давай сюда», — говорит он. Раздробленные кости черепа соединены серебряной шапочкой. Губы тысяч паломников лобызали эту реликвию, однако он — клиент проститутки, которому некогда целоваться. Он подносит Бекета к лицу, заглядывает в пустые глазницы, поворачивает в руке, смотрит на то место, где череп отрублен от хребта. Нигде не записано, что рыцари отрубили Бекету голову. Это сделали позже его почитатели. «Поглядим на остальное?» — спрашивает доктор Лейтон. Теперь, когда золото и драгоценные камни сняты, на плитах стоит железный сундук. какими наши предки пользовались спокон веков. Он проводит рукой по крышке. Обычная ржавчина. «Господи, Лейтон», — говорит он, — «монахи упустили такую возможность, могли каждый год соскребать ржавчину и продавать ее дороже порошка из единорога». «Подержите фонарь», — говорит Лейтон. «Сундук запечатали свинцом». «Проверим, цела ли пломба». Работник наклоняется и проводит пальцем по запечатанному шву. Доктор Лейтон садится рядом на корточки. «Могу поклясться, что его не открывали много лет, милорд». Они боялись, что какой-нибудь непокорный монах украл кости, что их отправили с гонцом в Рим или упрятали в чью-нибудь частную мощницу до возвращения старых времен. Но если сундук не вскрывали, я мог бы остаться в своей пуховой постели. «Я бы ни за что не упустил возможность увидеть все самому», — говорит доктор Лейтон. Работник выпрямляется. «Снимать крышку, господа!» — монах шепчет. «Господи, спаси, помилуй!» Часть зрителей пятится. «Далеко не уходите, не то собаки вас разорвут», — предупреждает он. Работник, каменщик, и принес свои инструменты. Он думает, их изготовил кузнец, какой-то безымянный кузнец 3 века назад, расплавил свинец и сделал пломбу, которую мы сейчас сломаем. Он говорит: «Дай нам долото». Берет инструмент, пробует пальцем острый конец, возвращает. Некоторые кузнецы не умеют делать долота и резцы. Их приходится править после каждой работы. Уолтер говорил: «Жди, жди, жди, пока цвет из вишневого не станет пепельным». Все решают последние 3 удара молотом. Каждый удар отдается звоном. 1, 2, 3. Он бы сам вскрыл сундук, но должен хранить достоинство королевского викария по делам церкви. Кромвеля Уимблдонского, лорда-хранителя малой королевской печати, рыцаря ордена подвязки. Каменщик выдыхает и встает. Он обходит сундук и опускается на колени, командует. «Еще факел!» Пламя колышется, за спиной кто-то кричит. «Наверху!» Он разворачивается черным вихрем мехов и бархата. Псы оглушительно лают. Высоко над головой в воздухе колышется тень. Виден край крыла, очертания огромной птицы или летучей мыши. Монахи в капюшонах бросаются на колени. Кто-то падает и грохается головой о плиты. Он требует еще света. В нефе мечутся фонари. Псари плетками отгоняют собак. Кристоф чертыхается. Высоко под куполом, на лесах, каменщик забыл куртку. Она плещет рукавами, будто плывет в черном воздухе. Упавшего хлопают по щекам и ставят на ноги. Он трясется. Его уводят 2 других свидетелей, которые теперь много лет будут развлекать знакомых этой историей. Кто-то неуверенно смеется. «Надеюсь, это не твоя куртка?» — спрашивает Лейтон у каменщика. Тот мотает головой. «Не будь в руке долото, перекрестился бы». «Клянусь святой Варварой, оно двигалось!» — восклицает монах. Он мягко произносит. «Господа, как вы видите, там всего лишь одежда». «И это англичане? Победители при Азенкуре? Страх блохами скачет по коже». Кто-то приносит лестницу и тычет в куртку длинным шестом, словно в повешенного. Он говорит каменщику: «Продолжай, любезный». Еще 3 удара. Каждый отдается во всем теле, так что ёкает сердце. Сдвигают крышку. Из-под нее бьет вонь, смрад, точно из чумной ямы. Это как удар дубиной по голове. Все пятятся. У него в кармане фляжка аквавита. Он делает глоток и передает фляжку Кристофу. Мальчишка отпивает, давится кашлем. «Обжигает!» — с благодарностью говорит Кристоф. «Почему вы не давали мне этого раньше?» «Я готов!» — произносит каменщик. «Поможете мне, господа!» Раз, два, три. Они с каменщиком сдвигают крышку и кладут на пол. Доктор Лейтон заглядывает ему через плечо. В темноте монахи топчутся, шмыгают носом и молятся вслух. В сундуке человек бы не поместился. Ребер нет, если только ребра не тот прах, что сыплется сейчас между его пальцами. Длинные кости, берцовые, бедренные, локтевые и плечевые, сложены квадратом. А в центре квадрата — череп. Каменщик восклицает. «Боже милостивый! Я, сэр, или вы?» «Ты», — говорит он, — «подними так, чтобы все видели. Если это сделаю я, мне не поверят. Скажут, это ярмарочный фокус». Каменщик поднимает череп над головой. Свидетели ахают, собаки рычат, их силуэты мелькают в темноте. «Лежать, лежать!» — кричат псари. И только курточный человек парит с прежней невозмутимостью. «Что ж», — говорит Лейтон, — «либо оправленный в серебро череп Беккета, либо этот, не бывает двухголовых святых». Смрад понемногу рассеивается, а может, растворяется в общей воне холодного пота, кислого утреннего дыхания. Он готов поклясться, что кто-то из монахов обмочился или, скажем, кто-нибудь из псов в нефе. Он уже различает их упругие, мускулистые тела, открытые пасти и вываленные языки. Вертит череп в руках, ощупывает макушку, продевает пальцы в раздробленные глазницы. «Так откуда эта вторая реликвия?» «Если это череп Беккета, то кто безымянный бедолага в серебряной шапочке, целованный после смерти больше, чем в жизни? Чьей голове прикладывались губами принцессы? Умер ли он от лихорадки? Подавился сливовой косточкой? Как все было?» Монахи сказали: «Он ничей, сделаем из него Беккета». Потом вытащили труп во двор и порубили топором? Он кладет череп в сундук между скрещенными костями и замечает вслух: «Все здесь сплошной обман. Мы даже не знаем, Беккета ли эти кости. Может, тут смешаны несколько скелетов?» Как же похолодало. Будто год перемахнул разом от листопада к рождественскому посту. Лейтон трет замерзшие руки. «Мы закончили, милорд. Я опишу все, что мы обнаружили. Я видел это собственными глазами». Колокол звонит к ранней обедне. Когда они выходят наружу, видны морозные облачка дыхания. В небе бледнеют звезды. «И лорд Кромвель», — говорит один из монахов, — «мы приготовили...» «Другая могила не понадобится. Король велел отвезти кости ему». Монах вытаращивает глаза, и только монастырская выучка не дает ему разрыдаться от отчаяния. «Его не перезахоронят здесь?» «Снимите серебро с черепа», — говорит он, — «взвесьте и внесите в опись. Остальное положите в сундук вместе с другим черепом и прочими черепами, какие тут объявятся. Я не удивлюсь, если у подлого изменника было 6 голов. Сундук я сегодня заберу с собой. Отдайте его месье Кристофу. Запечатывать не надо». Собак уводят. Они скулят и ворчат, но все-таки виляют обрубками хвостов. После ночи они ждут, не дождутся завтрака. Мы тоже, если сумеем откашлять ядовитую вонь. «Отдайте мне еще хлебнуть», — просит Кристоф. Он протягивает фляжку, говорит: «Можешь не возвращать». Затем тянет Кристофа к себе и шепчет ему в ухо: кости отвезешь в Остин-Фраерс. Если кто-нибудь спросит, где они, скажи, их погрузили на телегу, и больше ты их не видел. Он думает, кости надо держать под рукой, чтобы вытащить сразу, как потребуют. Сейчас король ненавидит и презирает Беккета, однако может передумать и вновь объявить злодея святым. Печально, но в такое время мы живем. В этом месяце король одобрил новые постановления. Надо читать Библию, люди должны учить заповеди и символ веры, священник должен мало-помалу наставлять их каждую неделю. «Но, милорд Кромвель, — говорит король, — не лишайте моих людей привычной церкви. Оставьте те образы, что достойны почитания. Сохраните все достойные обряды. Не пугайте моих подданных новыми чуждыми порядками». Немцы говорят: «Кромвель, мы знаем, что вы на нашей стороне, пусть даже вы осторожничаете». Хью Латимер говорит: «При вас за 5 лет назначили на важные должности больше честных людей, чем за предыдущие 100». Томас Кранмер говорит: «Вы отдали ради Евангелия все, рисковали всем, что у вас есть». Роберт Барнс говорит: «Что, если король испугался?» Их голоса эхом отдаются в голове. Он уходит, чувствуя себя бесконечно усталым и разбитым. «Где-то сегодня моя дочь Женеки». Ощущение, будто он сам осушил фляжку. Вспоминается давний-предавний день. Он на заре идет в Патни и видит себя будто скачающихся древесных крон, маленькую фигурку в бледном свете с привкусом рвоты на языке. Октябрь приносит Стивена Гардинера. Тот прикатил из Дувра со всеми пожитками и знает, что король на него гневается. Бесс Даррелл по разговорам, подслушанным в папистских домах, доносит, что кто-то в нашем французском посольстве весь прошлый год извещал Реджинальда Поля, где того подстерегают. Хорошо бы оказалось, что предатель сам Стивен. Епископ неизменно отстаивал верховенство короля в церкви, однако все знающие Гардинера убеждены, что тот говорит одно, а думает другое. Хорошо, что удалось 3 года удерживать Стивена Гардинера вдали от Англии. Теперь он поручает Боннеру, нашему новому послу, перебрать бумаги Стивена на предмет измены. Боннер рьяно берется за дело. Чтобы придать ему веса, его сделали епископом Херефордским, и он едва верит своему счастью. Шлет из Франции ликующие письма, пересыпанные, тем не менее, обидами и жалобами в таких цветистых выражениях, что лорда-хранителя малой королевской печати разбирает смех. «Мой предшественник, — пишет Боннер, — затягивал передачу дел и оставил после себя список посольских гостей, из которого видно, что он привечал папистов. А за обедами часто говорил, как король примириться с Римом, не теряя лица, и как он, Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, этому поспособствует». «Смотри», — он протягивает Рейфу письмо от Боннера, «какие же эти люди гусеницы, сжирающие все на своем пути, жиреющие на королевских милостях, прогрызающие дыры в общественном благе. Они закукливаются в пыльных углах и когда-нибудь выберутся из коконов во всей кричащей пестроте католических облачений». Боннер жалуется и на Уайета. Уайет был груб с ним в Испании, невыносим в Ницце, держался скрытно, проявлял беспечность в опасности. Уайет ведет расточительный образ жизни, к нему постоянно шастают шлюхи. «И еще, — утверждает Боннер, — Уайет не простил королю своего заточения в Тауэре 2 года назад и часто высказывает свою обиду вслух. Он склонен этому верить. Он находит это естественным. Чернильной крысе Боннеру не понять такого, как Уайт, свободного в делах и поступках. Ричард Рич говорит, я всегда удивлялся, что Уайта назначили послом. Он как будто из былых времен, когда кавалеры напропалую сорили королевскими деньгами, и никто не требовал с них отчета. Фрэнсис Брайан вернулся в Англию при последнем издыхании. Король вычеркнул его из числа своих джентльменов, хотя Брайан и клянется, что предавался излишествам исключительно по долгу службы. Родственники увезли его в провинцию, откуда он пишет лорду Кромвелю слезные просьбы о заступничестве. «А ведь вам будет его не хватать», — замечает Ричард Кромвель. «Всякий раз, когда вы не знаете, что делать, вы говорите: взять под стражу сэра Фрэнсиса Брайана». Он ничего против самого Фрэнсиса не имеет и наместником сатаны называет его любя. Гадко, что люди просят места Брайана, хотя тот еще не умер. Он пишет Брайану письмо с пожеланиями выздороветь и просит доктора Лейтона отправить тому превосходных груш, которые доктор Лейтон выращивает в своем ректорате в Хэрроу на холме. Мастер Ризли по пути через Антверпен отвез Женнике его письмо. Ответа нет, чему он нисколько не удивлен. Если она видит опасность, то не станет рисковать. Он думает о ней, видит ее сидящей под шпалерой, на которой выткана ее мать. Яркая картинка на странице, в то время как Ансельма — выцветший текст. Ее приезд отмечает место в книге его жизни, книге, рассыпающейся на листочке. Печатники умеют читать в зеркальном отражении. Это их работа. У них ловкие пальцы и острое зрение. Однако открой любую книгу и увидишь, что некоторые буквы перевернуты, некоторые перепутаны местами. Ноябрь. Праздники всех душ и всех святых. За последние три дня Уильям Фицуильям шесть раз посещал Джеффри Поля в Тауэре. Фицуильям не пытал Джеффри, однако намекнул на такую возможность. После первого допроса арестант как-то раздобыл нож и пырнул себя в грудь. Племянник Ричард едет к арестанту, присоединяет свои уговоры к уговорам Фицуильяма. «Просто расскажите нам все. Облегчите душу и молите короля о милости. Не ждите, когда сюда приедет мой дядя». Наконец, приезжает он сам, лорд Кромвель. «Как сегодня, Джеффри?» Тюремщик Мартин отвечает: «Для человека с раной в груди вполне сносно». Врача пригласили сразу. Тот сказал: «Рана пустяковая, через неделю и следа не останется». Вызвали жену Джеффри, леди Констанцию. На обратном пути в лодке она рыдала и твердила, что Джеффри погубит всю семью. Фицуильям сказал: «Надо допросить Констанцию в совете, она определенно много знает. Но пусть с ней прежде побеседует лорд-хранитель малой печати. Он знает подход к женщинам». Все эти недели никто Джеффри не оскорблял. Все обращались к нему почтительно, однако с началом допросов его привилегии урезали. В камере чувствуется запашок, Джеффри не ест, щеки запали, при виде посетителя он кое-как поднимается с постели. Вежливость или испуг? «Кромвель», — говорит Джеффри, — «я слышал, вы себя порезали». Он качает головой. «Господи, Джеффри, о чем вы думали? Вам надо снова лечь или можете сидеть?» Джеффри с сомнением глядит на табурет, словно подозревая подвох. Мартин помогает ему сесть. «Приходил Фицуильям», — говорит Джеффри, — «с 59 вопросами. Кто составляет 59 вопросов? Почему не 60? У него был заранее подготовленный лист на котором надо писать между строк. Я сказал себе, это какая-то хитрость Кромвеля. Надо же. Разграфленной бумаги испугался. Для Джеффри это такая же загадка, как гептограмма или другая магическая фигура. Так делают просто для удобства писарей, объясняет он и садится напротив Джеффри, подбирая полы одежды. Помогает вписывать дату и место, имена тех, кто присутствовал при изменнических разговорах или совершал изменнические действия. Для нас это удобно, если речь идет о крупном заговоре, особенно если злоумышленники между собой в родстве и носят одну фамилию. Помните святую девственницу? Мы записывали ее допросы на таких же листах. Бартон? Вы до сих пор мусолите ту историю? Бартон повесили! Наконец-то Джеффри вышел из оцепенения. Руки на столе дрожат. Да. «Она благополучно в могиле», — говорит он. «Бедная деревенская простушка, которая и не думала бы об измене, не соблазни ее кентерберийские монахи. Она пророчила смерть королю и тогдашней королеве. Мне тоже пророчила. Мы все прокляты и умрем», — говорила она. «Я, мои племянники, девушка, приносившая ей обед, когда она жила у меня». Даже спаниель, который ночами согревал ей ноги, лежа на одеяле. «Она жила у вас?» Джеффри потрясен. «Не знал. Что вы с ней сделали?» Он подается вперед. «Вам и вашим родственникам повезло, что вас не повесили вместе с ней. Вы увязли в кознях Бартон по самую маковку, вы и Куртене. Король пощадил вас из уважения к древности вашей крови. Но вы знаете, что я об этом думаю. Я уважаю вашу кровь не больше, чем ваше дерьмо». Он поднимает голову. «Мартин, принеси, пожалуйста, две свечи». Вечер ранний, ясный, и хотя окошко маленькое, снаружи еще довольно светло. Джеффри вздрагивает. «Не жгите меня!» «Восковые, Мартин», — говорит он, — маленькие. Чтобы сжечь человека, сгодились бы сальные. Джеффри, сжавшийся было в комок, немного распрямляет плечи. Он говорит, — «Я думал, мы с вами друг друга понимаем». — «Кто вас поймет, Кромвель?» — «Я много лет платил вам денежное содержание, и теперь вижу, что опустил деньги на ветер. Я платил вам, чтобы вы следили за родственниками, а теперь выясняется, что вы ничего не знаете. Это не родение или глупость, или вы меня нарочно водили за нос?» Когда Джеффри не отвечает, он добавляет. «Считайте это 60-м вопросом». Мартин вносит две свечи и подсвечник. «Джеффри», — говорит он, — «у французских купцов есть обычай, который они называют продажа при свече. Допустим, у вас есть что-то на продажу. Может, тюки с шерстью, может, книга, а может, замок. Собираются заинтересованные стороны, пьют вино, обсуждают условия, а затем начинают предлагать ставки. И предлагают, пока горит первая свеча. Мартин, зажги свечу, пожалуйста». «Я ничего не знаю об этом обычае», — говорит Джеффри. «Никогда о нем не слышал». «Потому-то я вам его и объясняю. Когда свеча догорела, ставки прекращаются. Однако кто захочет заключать поспешную сделку? И продавцу, и покупателю нужно время подумать. Зажигают вторую свечу. Ставки могут повыситься. Когда догорает вторая свеча, сделка заключена». Хриплый смех. «Они так нерешительны, ваши друзья-купцы». «О, они мне не друзья», — отвечает он самым невинным тоном. «Просто какие-то французы. Я с ними лично не знаком, однако знаю, как это бывает. При второй свече ставки растут сильнее. Каждый за столом думает, я предложил больше всех. И тут же видит, что покупка от него уплывает. Он шарит по карманам, просит у друзей взаймы и обнаруживает, что заплатил намного больше, чем собирался. Так вот, вы предложили нам несколько жалких пенсов. Я думаю, с вас можно получить добрую 1000 фунтов. Покопайтесь в своих закромах и найдите, чем сможете меня убедить. «И что я получу?» — спрашивает Джеффри. «Да будет бдителен покупатель», — отвечает он. «Это-то самое увлекательное. Вам придется делать ставки вслепую». Он принес бумаги. Пока свеча горит зазря, и Джеффри обливается потом. Он выкладывает на стол стопку документов. Мартин приносит чернила, затем песок. И всякий раз, как тюремщик уходит за дверь, Джеффри провожает того глазами, как будто присутствие Мартина дает какую-то защиту. «Извините», — говорит он, — «я воспользуюсь свободным временем. Мне надо ответить на письмо епископа Латимера. Он в Хеллском аббатстве разбирается с их мошенничеством, с тем, что зовется святой кровью». У Джеффри Поли дергается рука. При упоминании столь чтимой реликвии ему хочется осенить себя крестом, но осторожность берет верх. Латимер говорит, что это какая-то смола, но когда ей показывают монеты простых людей, она становится жидкой. Он возвращается к письму Хью. «Не бойтесь меня отвлечь, как будете готовы сделать ставку». Следующая бумага в стопке должна была бы отправиться Ричарду Ричу в палату приращений. Речь идет о роспуске женского монастыря в Моллинге. Однако к листу приколота адресована ему собственноручная записка аббатисы. Это Маргарет Вернон, наставница Грегори, заботливо учившая его писать свое имя и читать «Аве Мария». «Я буду у вас», — пишет она, — «буду в пятницу. За один день мне из Кента и обратно не доехать. Я старею. Мне придется остановиться у вас на ночь». «Мартин», — говорит он, — «я нутром чую, что мой друг скоро захочет мне что-нибудь рассказать. Принеси записи милорда Саутгемптона, чтобы они были у меня под рукой». «Саутгемптон?» — кривится Джеффри. — Он разозлился, когда я назвал его просто Фицуильямом. — Понимаю. Если меня сделают графом, я буду ожидать от вас обращения соответственно моему титулу. — Вас? — хмыкает Джеффри. — Сказочка про края, где рыбы по суху гуляют. — А деревья распевают, — соглашается он. Теперь я начну задавать вопросы. Вы будете отвечать, а я решу, могу ли принять ваши ответы. «У вас нет доказательств!» — взрывается Поль. «Вы вменяете мне слова, слова, слова! Однако вы не можете подтвердить, что они вообще были произнесены!» «У меня есть письма?» «Мой брат жжет свои письма!» «Ваш брат Монтегю?» «Почему, интересно? Кучка пепла может быть красноречивой?» За окном темнеет. Он проглядывает заметки Фицуильяма, дает тишине время созреть. Чувствует на себе взгляд Поля. Первая свеча догорела, и Мартин взглядом, и спросив у него дозволения, зажигает вторую от огарка. «Это то, что называется последний огонь. Пока свеча горит, я принимаю ставки». «Я не играю в ваши игры!» «Уверяю вас, это серьезная сделка. Я по-прежнему предлагаю торг. Помогите мне заполнить графы. Часть уже заполнена, но, как видите...» Он поднимает бумагу. «Есть еще пробелы. Я предлагаю вам жизнь. Вы будете жить на моих условиях, не на ваших. Тем не менее, это будет ваша жизнь». тихая жизнь, вдали от двора. Я не жесток. Вы будете получать содержание, достаточное для джентльмена». Пусть Поль это обдумает, он возвращается к письму Маргарет Вернон. Она хочет заключить сделку. «Давайте я продам одну из монастырских усадеб. Из этих денег я выплачу пансион сестрам и рассчитаюсь со слугами. Оставшееся будет моей долей. Одинокой женщине хватит. Я знаю людей, у которых смогу поселиться». Он думает, у меня не выходит помогать женщинам. Доротее, моей дочери, леди Рочфорд. Они приносят мне свою боль и терзание, говорят, что растеряны, сиротливы, утратили надежду. Я даю им деньги, либо, в случае королевской дочери, лошадь, драгоценный камень, совет. Солнце зашло. Последний огонь горит оранжевым светом. «Говорите, Джеффри, когда последний огонь догорит, станет темно. Тогда я переломаю вам ноги, и это будет только начало». Поль вскакивает с табурета. От резкого движения пламя пригибается. Он, лорд-хранитель малой королевской печати, хватает подсвечник, дешевый, оловянный. «Не дергайтесь, не сокращайте свое время. Вы еще можете поторговаться». «Нет?» «В таком случае, Мартин, неси станок». «Станок?» — спрашивает Джеффри. — Что это? — Нечто вроде тисков, куда мы зажимаем руку или ногу, чтобы сломать. Мартин не трогается с места. — Я уверен, — говорит тюремщик Полю, — что вы не хотите утруждать милорда. — Смотрите на свечу, — советует он. — Матерь Божья, спаси меня! — Не спасет. Устало говорит он. Снаружи сходит луна. Его мысли постоянно возвращаются к Маргарет и ее письму. «Знаете, — говорит он Джеффри, — мне все это надоело. Мартин, принеси заодно молоты». Он возвращается к бумагам. Просьба Маргарет Вернон необычна, однако вполне разумна. Условия указаны точно, эта женщина кое-что смыслит в законах, цифры на первый взгляд выглядят достоверными. Джеффри на табурете пытается сжаться в струнку, голова втянута в плечи, глаза закрыты. Если тронуть, почувствуешь, что каждая жилка в теле дрожит. Ходит Мартин. «Это то, что вы просили, сэр. Станок скоро принесут». Он представлял себе деревянный молоток на короткой ручке, чтобы забивать клинья, фиксируя руку или ногу в станке. Мартин принес боевой молот с трехфутовой рукоятью. «Этим можно шотландцу башку раскроить», — любовно говорит он. Встает, забирает молот у Мартина. «Больше не нашлось?» «Ладно, пока сгодится». Боек тяжелый и холодит ладонь. Он взвешивает в руке молот целиком, держа боек под прямым углом к плитам. Затем на пробу делает замах. Ощущение славное. Приятно развернуться всем телом, почувствовать миг равновесия, когда орудие тебе послушно, затем нарастающий рывок. В этом есть что-то пьянящее, как с женщиной, когда достигаешь точки невозврата. Звук, с которым молот ударяет в стену, мог бы разбудить мертвого. Джеффри вскакивает, роняет табурет. «Господи!» Пламя свечи подрагивает, в ушах еще стоит звон. Он говорит. «Можем начать без станка. Вероятно, он сейчас нужен в другой камере. Мартин, тебя не затруднит забрать бумаги? Это королевские документы, я не хочу забрызгать их кровью». Правой рукой он сжимает молот, левой гасит фитиль. Позже, за дверью, Мартин обессиленно прислоняется к стене. «Вы сказали, принеси станок! Матерь Божия!» — подумал я. «Что ему нужно? Я не знаю никакого станка!» Такие бывают, я их видел, не здесь, в других тюрьмах. Могу представить, какие они, говорит Мартин. Вот и Джеффри представил. В камере рыдает арестант. Руки-ноги у него целы, даже не поцарапаны. «Но вы бы это сделали?» — спрашивает Мартин. Единственный факел на стене почти не рассеивает тьму. Где-то капает вода, точа камень. В таких местах хуже всего запахи. Затхлый воздух, металлический душок свежей крови, резкая вонь мочи. «Я хочу сказать», — говорит Мартин, «вы могли бы переломать человеку ноги, а затем вернуться домой к ужину и семье?» «У меня нет семьи». «Извините, знаю, что нет». «Хотя», — вспоминает он, — «я теперь дед». «Я видел, как арестантов подвешивали», — говорит Мартин. «Рано или поздно все случается увидеть». Он ощущает в груди тупую тяжесть, будто от головки молота. Ему хочется вернуться в прошлое, в мгновение до того, как Джеффри заговорил. Хочется снова размахнуться молотом. Рукоять была большая и гасила удар, так что тот почти не отдавался в руке. «Когда человека вешают за запястье, его тянет вниз собственный вес», — говорит Мартин. «Можно сказать, он сам себя истязает». Кандалы дают нужный результат за 20 минут. Холодный пот хлещет у подвешенного изо лба, как из крана. Если время поджимает, можно привесить к ногам гири. Вы сидите в другом конце комнаты, держа перо над бумагой. Незачем нюхать чужую вонь. Когда вы запишете первые слова признания, свежие, как молодая весенняя листва, тюремщики подойдут и сотрут слезы, сопли, дерьмо, сползающее по ногам. «У нас есть дыба», — Мартин указывает движением головы. «Мне случалось проходить коридором, когда ее пускали в ход, так что я слышал, как это бывает». Хороший вопрос. Позволять ли арестанту вопить? Некоторые палачи говорят, от собственных криков узник пугается еще больше и быстрее ломается. Другие считают, что крики неприятны остальным присутствующим, писарем, судейским. На этот случай есть способы заглушить звуки так, чтобы допрашиваемый не задохнулся. Он говорит, в Испании, когда жгут тех, кого там называют еретиками, их ведут по улицам. Одевают в белое, выбривают им головы, а иногда и брови, чтобы походили больше на кукол, чем на людей. Заставляют каждого нести свечу, будто он сам зажжет свой костер. Тащат босым по мостовой, так что остается кровавый след. И у каждого к одежде приколота бумага с перечислением его ереси. А сзади идут монахи с серебряными крестами и распевают псалмы. И народ выстраивается на улицах, на ярмарочных площадях, чтобы на это поглазеть. Но когда весь город насмотрелся на осужденных, их жгут в тюремном дворе, без свидетелей, с кляпом во рту. «Вы бывали в Испании, сэр?» «Нет, но Томас Уайт мне рассказывал. А когда Уайт рассказывает, это все равно, что увидеть своими глазами». «Если ваша милость помнит, я имел честь служить мастеру Уайту, когда он был под стражей последний раз. Добрый и щедрый джентльмен», — уважительно произносит Мартин. «Чересчур щедрый», — замечает он. «Вот что, Мартин, не давай Джеффри больше себя увечить. Выверни его одежду наизнанку. Убедись, что у него даже булавки не осталось. Больше с ним затруднений не будет. Король не станет истязать представителя древнего рода. Насколько я помню, в его правлении такого не бывало. Однако могут ли они на это рассчитывать? Король делает много такого, чего прежде в заводе не было». «Он не допрашивал узников», — говорит Мартин. «И не подтирал затем полы, и не очищал прижаренное мясо от цепей на месте казни». «Что понудило тебя стать тюремщиком?» «Надо чем-то кормиться». «Ты мог стать честным фермером и резать свиней». Он имел в виду сеять, жать. В невинном и чистом мире люди питаются яблоками, молоком и хлебом, таким белым и мягким, точно ешь свет. Он говорит: «Сюда направляется Уильям Фицуильям и Ричард Рич, и мой племянник Ричард. Теперь, когда Джеффри заговорил, они смогут заполнить графы, и тогда мы возьмемся за его родичей. Удачный день». И всего-то делов грохнуть молотком по стене. «Когда они закончат, отведи Джеффри наверх», — продолжает он. «Принеси ему ужин, если сможет есть. Мясо ему нарежь сам». Вид у Мартина пристыженный. «Когда мы забрали у него нож, он угрожал повеситься на потолочной балке». «Вряд ли у Джеффри хватит на такой решимости». «Этого я бы не опасался. А если и повесится, ничего страшного. Лишь бы не оставалось сомнений, что он сделал это сам». «Вы хотите, чтобы я дал ему веревку?» «Так далеко я бы не заходил». Вскоре прибывает подмога в сопровождении своры писарей с чернильницами и бумагой. «Оставайтесь на свежем воздухе, ребята», — советует он писарям. «Или идите с Мартином, он угостит вас элем. Ричард Рич все для нас запишет, ведь так, Ричард? У меня к Джеффри еще 62 вопроса. Если мы устанем, мы вам свистнем». Писари радостно уходят. Он провожает их взглядом, пока они идут по коридору и поднимаются по винтовой лестнице. Он говорит: «Джеффри будет вас путать. Клянусь, это было в октябре, хотя, возможно, в марте. И, полагаю, это было в Сассексе, хотя, может, и в Йоркшире. То ли это была моя матушка, то ли батская ткачиха. Заставьте его говорить об угрозах самому королю. Угрозы королевским советникам не новость. Мы знаем, что Монтегю нас ненавидит. Шапюи, один из главных заговорщиков, это тоже не новость. Однако я предполагаю, что Франциск вовлечен глубже, чем пристало монарху». «Если французы к нам вторгнутся, — говорит Ричард Кромвель, — думаю, он посадит на трон короля шотландского». «Да, но люди Эксетера этого не знают, и Поли тоже. Они и так гордятся своими особами, считают, что все станут королями». «Боюсь, у нас слишком мало свидетельств против Эксетера», — говорит Фицуильям. «Он осторожен и заметает следы. Джеффри расскажет нам довольно о своих родных, но...» «И тем замарает Эксетера», — говорит Ричард Рич. «Все знают, что эти два рода заодно». «Не забывайте, у меня есть женщина в доме Куртене», — говорит он. «Какая-нибудь прачка?» — спрашивает Рич. Фицуильям смеется. «Пусть Кромвель действует своими методами», — Рич говорит. «Не представляю, как на сей раз выгородить леди Марию. Уж если они собирались посадить ее на трон, то уж, наверное, не без ее ведома». «Какая жалость!» — замечает Фицуильям. «Погубить принцессу из-за одного лишь подозрения!» Он говорит: «Они злоупотребили ее доверием. Она не пошла бы против родного отца». «Мы это уже проходили», — говорит Рич. «Вы чересчур мягки. Не видите ее истинную натуру, сэр?» «Что вы сделали с Джеффри?» — спрашивает Фицуильям. «Он сует бумаги под мышку, они перевязаны бечевкой, записка Маргарет Вернон вместе со всем остальным. Он перебирал в голове ее выкладки, покуда Поль давал признание. Пошумел немного», — говорил он, а про себя думает. Страх поселился у него под ложечкой. «Когда я делал что-либо еще?» Через неделю ему расскажут, что лондонцы говорят. Джеффри Поля пытали в Тауэре, привязали к решетке и поджаривали, как святого Лаврентия, и сделал это Томас Кромвель. При виде Маргарет Вернон он только что не вздрагивает. Непривычно видеть ее в наряде обычной горожанки, хотя он сам рекомендовал монахиням отказаться от черных одежд. Мода меняется. Женщины снова не прячут волосы. У Маргарет они седые. Он спрашивает. Какого цвета они были раньше? Неопределенного. Сивые. Он в гостиной Остин Фраерс. Она его ждала. Он чувствует, что следовало бы сменить платье, как будто на нем кровь, хотя в Тауэре не пролилось и капли крови. Джеффри сознался, что хотел бежать за границу к брату Реджинальду с отрядом воинов. Рассказал о сговорах в закрытых комнатах и садовых беседках, интригах за ужином и после мессы. Передал подслушанные сомнительные разговоры родных Томаса Мора, епископа Стоксли. С каждой произнесенной шепотом фразой круги расходятся все шире. Подписывая сегодняшние показания, Джеффри молит короля о милости, выводит под страницей: «Ваш смиренный раб Джеффри Поль». Маргарет говорит: «Вы располнели, Томас. У вас такой вид, будто вы совсем не бываете на воздухе». «Иногда я пытаюсь поохотиться с соколами», — говорит он. «Однако король может потребовать меня в любую минуту. Знаете, венецианцы рисуют на кораблях линию, чтобы их не перегрузить. У меня нет такой линии. Или есть, но король ее не видит». «Вам не хватает помощников? Все эти молодые люди?» Он думает: «Никто мне не поможет. Есть только Генрих и Кромвель. Кромвель и Генрих». Как-то я хотел отдохнуть в Михайлов день, потому что он у юристов выходной, однако король не разрешил. У него, мол, выходных нет, он правит каждый день. Я отвечаю: «Но, Ваше Величество, вы помазанник Божий, вам дана особая благодать, и потому вы никогда не устаете». Он говорит: «Меня короновали 30 лет назад, благодать, видимо, исчерпалась». «Вам следует жениться». «Что ж, найдите мне жену. Если знаете хорошую женщину, отправьте ее ко мне. Ей не обязательно быть очень умной, не обязательно быть молодой. Я не ищу приданого, так что она может быть без гроша. Лишь бы она не была пописткой и не внесла разлада в мой дом». Маргарет смеется. «Жаль, потому что скоро из нашего монастыря выгонят много девиц, но, боюсь, некоторые из них держатся римской веры. Я нет. Я присягнула королю и присягнула искренне». Он говорит: «Думаю, король не позволит женщине выйти замуж, если та была монахиней, если она приняла постриг». «Так где мои сестры будут жить? В Саут-Уорке? В домах терпимости?» Ему хочется сказать: «Не сердитесь. Вокруг меня столько сердитых людей». «Вам надо повидаться с Грегори. Если вам негде жить, он возьмет вас к себе. Я уверен, он будет рад, если вы станете учить его сына, как учили его». Она мотает головой. «Я поселюсь с несколькими сестрами. Мы будем необузданные женщины без господина». «Пойдут сплетни». «Мы для этого слишком старые. Люди будут жалеть нас, оставлять яблоки перед дверью. Будут приходить к нам за снадобьями и амулетами. И все же...» Ее лицо мягчеет. «Мне бы хотелось увидеть моего мальчика». «Моя жена Элизабет к вам ревновала?» «В этом не было нужды», — спокойно отвечает Маргарет. Он думает: «Если можно постановить, что Екатерина Арагонская была не жена, если можно постановить, что Анна Болейн была не жена, нельзя ли постановить, что Маргарет Вернон не монахиня? Не сыщется ли в бумагах какая-нибудь ошибка? Тогда она будет свободна». Но что толку? Она умрет и оставит меня одного, или я умру и оставлю ее одну. Не стоит оно того, никто такого не стоит. В первую неделю октября он берет под стражу лорда Монтегю и маркиза Эксетерского, а также Констанцию, жену Джеффри, и маркизу Гертруду. Еще нескольких старых друзей короля. Он отправляет Фицуильяма в Сассекский замок, Маргарет Поль, с наставлением, если потребуется, допрашивать ее день и ночь. Однако Фиц не может ничего от графини добиться. Она отвечает охотно, пылко и четко, отрицает какие-либо дурные поползновения или намерения. Когда Фицуильям называет ее сына Реджинальда неблагодарным ублюдком, она говорит: «Нет, он не ублюдок. Я всегда была верна господину моему супругу, всегда была безупречной женой». Она признает, что выражала радость, когда Реджинальд избежал ареста. Как-никак она его мать. Да, ей известно, что он презирает ее за верность Тюдорам. Известно ли ей, что Реджинальд обещал ее растоптать? Она поджимает губы: «Знаю, и должна с этим смириться». Фицуильям велит Маргарет Поль собирать вещи. Хочет перевести ее на носилках к себе. «Ваше имущество будет описано», — говорит Фиц. И она понимает, судьба от нее отвернулась. По словам Фица, в этот миг на лице Маргарет Поль впервые проступило отчаяние. Но куда сильнее отчаяние леди Фицуильям, когда та узнает, что графиня Солсбери переезжает к ним на неопределенный срок. Сам он допрашивает в Тауэре старшего сына Маргарет. Монтегю держится надменно, часто отказывается отвечать. «Милорд, свидетели показали, что вы с детства не любили короля». Монтегю пожимает плечами, мол, это моя привилегия. «Из вашего дома исходили лживые слухи, будто приказано снести приходские церкви. Вам известно, что именно такие слухи побудят простой люд взяться за оружие. Почему вы не вмешались?» «Трудно остановить слухи», — говорит Монтегю. «Если вы умеете это делать, научите меня. Заверяю вас, не я их распускал». «Говорили ли вы, — он сверяется с бумагами, — что король убил первую жену недобрым обращением, что затем он женился на шлюхе и родил незаконную дочь?» «Бабьи разговоры!» «Говорили ли вы, что турецкий султан лучший христианин, чем наш король?» «Это вам Джеффри сказал?» Монтегю смеется. Он продолжает. «Обсуждал ли Монтегю с лордом Эксетером, какое войско вы сможете собрать вдвоем? Говорил ли тот, что мало убить королевских советников, надо добраться до их главы? Разве это не прямая измена?» «Полагаю, такие слова и впрямь были бы изменой», — отвечает Монтегю. Он идет к маркизу Эксетерскому. Тут у него козырей куда меньше, и Эксетер это знает. Однако и Поли, и Куртене в последние годы увольняли любого слугу, заподозренного в приверженности новому учению или в чтении Библии, и тем вырыли глубокий колодец недовольства. Откуда он может теперь черпать? Нужно только не полениться и раздобыть ведро. Он говорит: «Лорд Эксетер, вы присутствовали при разговоре, когда короля назвали скотом». Эксетер закатывает глаза. «Это все, что бедняжка Джеффри смог вам сказать?» «Вы говорили, что король и Кромвель друг друга стоят, оба губят страну ради собственных вожделений». Эксетер возводит очи горе. «Разве вы не говорили? Все притязания короля на божественную власть бессильно исцелить его раненую ногу? Разве вы не сказали, рана в ноге когда-нибудь его убьет? И разве вы не сказали, когда Генрих умрет, то прощай, господин Кромвель?» Эксетер не отвечает. «Разве вы не сказали? Да, у нас есть принц, но он скоро умрет. Весь тюдоровский род проклят». Эксетер вскидывается. «Я не призываю проклятия ни на чью голову!» «Да», — говорит он, — «бабьи разговоры. Может, ваша жена призывает?» В разговор вступает Ричард Кромвель. «Принимал ли лорд Эксетер монастырские земли?» «Да». «Принимал ли он их по доброй воле?» «Да». «Оправдывал себя, говорил, Господь его простит, потому что со временем это все вернется монахам?» Молчание. «Как такое может случиться?» — спрашивает Ричард. «Если король покается и решит их вернуть», — говорит Эксетер. «Или вновь подчиниться Риму?» «Вы не можете этого исключить!» Он бьет кулаком по столу. «Могу, поверьте!» Он говорит с Гертрудой, женой Эксетера. Она по-мужски энергична и предприимчива, делает все для блага семьи, в которую вышла замуж. Ее мачеха была испанка, одна из фрейлин Екатерины. Не мудрено, что ее тянуло к обществу императорского посла Шапии. Не мудрено, что они делились друг с другом сокровенными мыслями. Гертруду смутить непросто. До сих пор он ее не трогал, так что она считает его мягкосердечным. «Я молю короля смилостивиться. Видит Бог, миледи, в вашем случае он явил большое снисхождение. Сам я всегда верю, что люди исправятся». Он печально смотрит на Гертруду и часто бываю разочарован. Выйдя от нее, он говорит своим людям: «Надо взять под стражу мальчика, сына Эксетера». Все смотрят на него ошарашенно. Он говорит: «Король никогда не причинит вреда ребенку, но все равно привезите его». Ричард Кромвель поясняет: «Мы не можем допустить, чтобы сына Эксетера вывезли за границу и собрали вокруг него сторонников». «И сына Монтегю тоже привезите», добавляет он. «Генри Поль примерно того же возраста». Это катастрофа. Все древние семейства падают, словно кегли в игре великанов. Летят с полок, как горшки во время землетрясения. Бездаррелл привозят в Тауэр. Никто не удивлен, поскольку допрашивают всех дам Гертруды. Бес, как всегда, выглядит ангелом. Золотые волосы, глаза васильки. Она передает ему все записанные факты и скопированные письма. Рисунки изменнической вышивки, фиалку Поля, календулу Марии. Однако в конце разговора она спрашивает: «И что же дальше? Мне вернуться и жить с этими людьми? Как отвечать на вопрос, что я сказала Кромвелю?» «Ответьте, что рассказали мне свои сны». В этом семействе придают огромное значение снам. Постоянно записывают их, запечатывают и шлют друг другу с курьером. Судя по всему, им часто снится, что король умер. Иногда, что Джейн Сеймур является в саване, говорит королю, что ненавидит его, и он проклят. «Вы не можете вернуться к Куртене, потому что их больше нет. Отсюда вы поедете в Валлингтон», — говорит он. Бес поднимает голову. «И что я буду там делать?» «Жить тихо. вы вернете Уайта в Англию?» Он кивает. «Хотя и не могу сказать, когда». «Говорят, король им недоволен». «Он всеми нами недоволен». Он думает, «Мы даже не знаем, жив ли еще Уайт, но я верю в его умение чуять опасность и уходить от нее. Или замирать, если так лучше. Уайт стоял неподвижно, пока львица к нему подкрадывалась». Бездаррелл говорит, «Лорд Монтегю называет Англию тюрьмой. Твердит, что последние 6 лет был за решеткой». «Но так и не попытался сбежать», — говорит он. «Как же они мне противны, жалкие трусы. Сбеги он за море к Реджинальду, я мог бы его хотя бы уважать. Он бы показал себя мужчиной, с которым не стыдно сразиться». «Это упростило бы вам задачу, поскольку было бы явной изменой. Но помимо того, что вы получили от меня, у вас есть только лепет Джеффри и пересуды кухонных мальчишек. Монтегю и Эксетер не скажут того, что вам нужно, если вы не вырвете из них измену силой, а этого вы не можете». «Я весьма изобретателен», — тихо произносит он, — «и ваши показания мне очень помогли». «Но подумайте, милорд, если считать изменой любые неодобрительные слова о короле или о его делах, кто останется в живых?» «Я», — отвечает он, — «Генрих и Кромвель. Кромвель и Генрих». «Эксетер думает, все переменится. Он знает, что Генрих боится отлучения, думает, угроза заставит короля вернуться под власть Рима». «Этого не будет», — говорит он. «Слишком много сказано и сделано в Англии. Король не сможет противостоять переменам, даже если захочет. Если я проживу еще 1-2 года, то сделаю так, что никакая земная сила не обратит наше свершение вспять. И даже если Генрих отступится, я не отступлюсь. Я сам выйду сражаться за правое дело. Даже в мои годы я еще в силах держать меч». «Вы поднимете оружие на Генриха?» Она не в ужасе, ей скорее забавно. «Я этого не говорил». Бесс смотрит на свои руки, на кольцо Уайта у себя на пальце. «А мне, думается, сказали». Середина ноября. С наступлением серых слякотных дней можно наблюдать, как кембриджец, священник, совершает медленное прилюдное самоубийство. Один человек бросил вызов королю. Один боец, ростом с хлебную крошку, вооружен соломинкой, вышел против исполина. Его зовут Джон Ламберт, хотя от рождения он был Николсоном. Ламберт — рукоположенный священник. Маленький Билни обратил его в евангельскую веру. Он отправился в Антверпен, был капелланом у английских купцов, встречался с теми, с кем встречаться опасно, в том числе с Тиндейлом. Говорит, Томас Мор обманом заманил его обратно в Англию. Старый архиепископ Кентерберийский Уорхем привлек Ламберта к суду за ересь, предъявил ему 42 обвинения. Ламберт все их отверг. «Да, он читал книги Лютера и убежден, что стал от этого лучше. Да, он согласен с утверждением Лютера, что священникам можно жениться. Вопрос свободы воли, по его мнению, для простого человека слишком сложен. Однако он верит, что только Христос, а не священники, может отпускать грехи. Нам довольно одного Писания. Правила, выдуманные Римом, не нужны». В середине слушаний Уорхем умер. Дело заглохло. Но за 5 лет Ламберт осторожнее не стал. В Остин-Фраерс, без писарей, без записи, Томас Кранмер пытался его урезонить. Он, Томас Кромвель, яростно с ним спорил. Роберт Барнс стоял рядом с перекошенным от страха и ненависти лицом и, наконец, заорал. «Вы, Как бы вы там себя ни называли, Ламберт, Николсон, вы нас всех погубите!» Кранмер сказал. «Мы не спорим с вашими взглядами». «Нет, спорим!» — возразил Барнс. «Хорошо, спорим, но главное, будьте осмотрительны, наберитесь терпения!» «Что, ждать, пока вы до меня доползете?» «Будьте мужчиной, Кранмер, встаньте за правду, вы ее знаете в душе!» Барнс говорит. «Ламберт, вы ставите под сомнение само крещение!» «Крещение есть в Евангелии, но не крещение младенцев!» «И ставить под сомнение таинство Евхаристии! И если вы так говорите, если вы говорите так открыто, я не могу и не буду вас защищать! И он...» Барнс указывает на архиепископа. «Тоже не будет! И он...» Барнс указывает на хранителя малой печати. «Тоже!» «Я скажу вам, что я сделаю», — отвечает Ламберт. «Я избавлю вас от терзаний. Обращусь через вашу голову к самому королю. Он — глава церкви. Пусть Генрих меня судит». Король, пусть никто не удивляется, принял вызов. Он будет публично дискутировать с Ламбертом в Уайт-Холле. «Кромвель, придут ли послы?» «Европа называет Генриха еретиком. Так пусть Европа увидит и услышит, как он защищает нашу общую веру». Поль утверждает, будто король уступает в учености блаженной памяти Мору и Фишеру. Генрих докажет обратное. Для зрителей расставлены ряды скамей. «Дай бог, чтобы король не опозорился», — говорит Рейф Седлер. «Ламберт — знаток языков, может цитировать писания на древних языках и на новых». «Я всегда говорил королю, что довольно английского». Скорбно произносит он, а про себя думает. «За каждое очко, которое выиграет Ламберт, достанется мне». Он всячески отговаривал короля от публичного диспута. «Вам незачем отвечать Ламберту. У вас есть для этого епископы, однако Генрих не слушает». Лишь за день до дебатов король замечает беспокойство своих советников. «Что вы за меня боитесь? Я в силах дать отпор любому еретику, и я должен нести факел веры высоко, чтобы видели и друзья, и враги». Он спрашивает, а когда ваше величество начнет его нести? «Около полудня», — отвечает Генрих, — «и к полуночи мы управимся». Рано утром перед дебатами он принимает жену Лайла, приехавшую из Кале. Меньше ее он хотел бы видеть до завтрака только Стивена Гардинера. Леди Лайл его не любит и дает понять, что речь и манеры выдают в нем лакея. И тем не менее она весело щебечет об условиях, на которых продаст свое глостерское имение. Можно подумать, в Кале все замечательно. Как будто нет доносчиков, которые являются в его дома, иногда прямо с корабля, зеленые от морской болезни. Леди Лайл не упоминает тех, кто сейчас в Тауэре, хотя наверняка состоит с ними в родстве. Все эти семейства между собой связаны. Только говорит. «Слышала, вы очень заняты, лорд Кромвель. Впрочем, занятость не мешает вам находить время для покупки земли. Я сказала мужу, не сомневайтесь. Кромвель меня примет. У меня есть то, что ему нужно». Как поживает милорд Лайл? Джон Хуси, говорит он, в меланхолии. «Его ободрила бы награда за долгую службу». Король предложил ему 200 фунтов в год. «Меня устроило бы 400. Он прячет улыбку. «Я спрошу. Ничего не обещаю». «Если король преуспеет в споре с еретиком, то будет сегодня вечером в хорошем расположении духа. Что ж...» Она встает. «Мне пора. Чем скорее я вернусь в Кале, тем больше обрадуется мой муж. Он говорит, что охотнее расстался бы со 100 фунтами, чем со мной на неделю». будь у него 100 фунтов, — брякает он, не подумав. — Это от вас зависит? Вы же постараетесь, господин Кромвель? Она смеется. — Я должна была сказать, милорд. — Да, — говорит он, — пора бы уже запомнить. — И я не хотела вас унизить. Кем вас король сделал, тот вы и есть. Но мудрено ли, что мой супруг несчастен? Он говорит, ничтожество богатеют, а мы еле сводим концы с концами. Леди Лайл не может найти себе прислугу, настолько она требовательна. Однако старый Лайл ее любит, свою самовлюбленную и властную молодую жену. 11 час. В Вестминстере ждут епископы, члены Королевского совета, приближенные джентльмены, мэр, олдермены, старшие члены гильдий. Кристоф, подавая ему джеркин, напоминает. «Там с вами будет епископ Гардинер. Уж сегодня он потешит душу, ведь бедного Ламберта же точно сожгут. Как можно отрицать крещение? До того, как святого Христофора крестили, он был людоедом с пёсьей головой и звался Страхолюд. После крещения он стал человеком и смог молиться, а до того умел только лаять». Он говорит. «Знаю, что Кристоф не настоящее твое имя. У тебя было другое. Фабрис, да?» «Кристоф было мое имя в Кале, на Кокуэлл-стрит. До Фабриса еще совсем маленьким я был Бенуа. Но неважно, как меня крестили, я забыл». Он думает, Ламберта погубит не крещение, а корпус Кристи, тело Христова. Стивен Гардинер входит стремительно. Он замедляет шаг. Оба останавливаются, разворачиваются грудью, одновременно снимают шляпы. Безукоризненная учтивость. Однако Стивену учтивости хватает лишь на миг. «Не знаю, что вы тут творили в мое отсутствие», — говорит Стивен. «Не понимаю, почему вы терпели анабаптиста, если вы не сам такой». В воображении он сбрасывает джеркин, закатывает рукава и бьет Стивена в нос. Какая досада! Стивена не было 3 года, а желание двинуть ему в морду ничуть не ослабело. «Да неужто похож?» — говорит он. «Те, кого вы называете анабаптистами, не присягают, не служат королям, не трудятся на общее благо, не подчиняются магистратам, а главное — не дают детям книг. Они любят невежество, считают, что мы живем в последние времена. Так зачем чему-нибудь учиться? Зачем сеять и жать? Урожай не понадобится». «Что же?» — замечает Гардинер. «Разумно, если верить, что Христос придет скоро. Я в это не верю, но полагал, что, возможно, верите вы». «Вам известно, что я не имею ничего общего с этой сектой». «Быть может, и не имеете». Стивен улыбается. «Во всяком случае, вы, очевидно, думаете о завтрашнем дне. Собираете себе сокровища на земле, не так ли? Собственно, вы почти уже ничем больше не занимаетесь». «Теперь вы вернулись в Англию и увидите, чем я занимаюсь». В полдень под звуки труб выходит король. День пасмурный, но Генрих в белом с головы до ног, похож на сказочную ледяную гору. Король садится на помосте под балдахином. Ярусы скамей заполнены зрителями. Духовенство сидит по правую руку от короля, дворянство по левую. Залу богато украсили флагами и штандартами, принесли из гардеробной шпалеры, так что теперь на собравшихся смотрят библейские фигуры: Даниил, Иов, Соломон без царицы Савской. Он, викарий короля по делам церкви, садится. Епископ Тунстол вежливо ему кивает. Епископ Стоксли обжигает его взглядом. Барнс сидит, как истукан. Кранмер как будто съежился. Хью Латимер то вскакивает, то садится, подбегает к одному, к другому, хлопает по плечу, шепчет на ухо, передает записочки. Он говорит Кранмеру: «Хью Латимер дал королю наставление?» «Мы все дали ему наставление?» Кранмер удивлен. «А вы разве нет?» «Я не посмел бы. Он ближе к Богу, чем я». Вводит Джона Ламберта. Тот ступает твердо, лицо решительное. Однако, когда он озирается по сторонам, видно, что величие зала его ошеломило. Он смотрит на короля, на сияющую ледяную гору, и не знает, преклонить колено или отвесить поклон. Он, Томас Кромвель, видит, что доктор Барнс улыбается, слышит, как Стоксли поудобнее устраивается на скамье, оборачивается в негодовании. «Чуточку милосердия!» «Тссс!» — говорит Кранмер. Для Ламберта воздвигли помост, чтобы его было видно всей зале. При виде помоста он замирает, будто конь, заметивший между деревьями тень. Ему говорят подняться, и он вползает по ступеням, будто на эшафот. Поворачивается к королю, косится на залу, ищет в тусклом полуденном свете знакомые лица, но, разыскав их, натыкается на каменное выражение. Генрих подается вперед. У диспута нет прецедентов, а значит, нет и правил, но король решил вести себя как в суде. «Ваше имя?» Джон Ламберт привык защищать свои взгляды в тесных комнатушках. Он смел, но ему не по себе на этих высотах, где король чувствует себя господином. Голос звучит слабо, будто долетает из другой эры. «Я родился Джоном Николсоном, однако известен под именем Джон Ламберт». «Что?» — изумляется король. «У вас две фамилии?» Ламберт пятится, встает на одно колено. Гардинер шепчет. «Умно, приятель!» Король говорит. «Я не доверял бы человеку с двумя фамилиями, будь он хоть мой брат!» Ламберт оторопел от того, как просто говорит король. Чего он ждал? Высокоученой речи? Это еще впереди, но Генрих безошибочно движется к предмету их разногласий. «Тело Христово! Присутствует ли оно в таинстве?» Говоря «корпус Кристи», король благочестиво касается рукой края шляпы. Ламберт примечает этот жест, и его плечи опускаются. «Ваше Величество столь учено, сколь мудры!» «Ламберт Николсон!» — перебивает король. «Я пришел сюда не выслушивать лесть. Просто отвечайте!» «Святой Августин говорит...» «Я знаю, что говорит Августин. Я хочу услышать ваш ответ!» Ламберт морщится. Он стоит на одном колене и не знает, когда можно встать. Такую пытку он устроил себе сам. Король смотрит на него в упор. «Ну, что вы скажете? Это тело Христово, его кровь?» «Нет», — говорит Ламберт. Стивен Гардинер легонько хлопает себя по колену. Епископ Стоксли говорит. «Можно складывать под ним костер. Чего тянуть?» У короля вспыхивают щеки. «А как насчет женщин, Ламберт? Позволено ли женщине учить?» «В случае нужды», — отвечает Ламберт. Епископы стонут. «А слово «пастор»?» — спрашивает король. «Как Ламберт его понимает? Слово «церковь», слово «покаяние», нужна ли верным устная исповедь священнику? Считает ли он, что духовным лицам можно вступать в брак?» «Да», — говорит Ламберт. «Каждый человек должен жениться, если он не чувствует призвания к безбрачию. Апостол Павел ясно об этом говорит». Роберт Барнс тихонько просит его извинить, встает, идет по ногам ученых-богословов. «Милорд-архиепископ», — говорит король, — «докажете ли вы Ламберту или Николсону его неправоту?» Кранмер встает. Кадберт Тунстол подается вперед. «Милорд Кромвель, почему у Ламберта две фамилии? Кажется, это смутило короля не меньше еретических взглядов». Полагаю, он сменил фамилию, дабы избежать преследования. Тунстол снова опускается на скамью. «Лучше бы он сменил взгляды». Кранмер на ногах, растерянный. «Брат Ламберт!» В задних рядах кричат, что его не слышно. Возвращается Роберт Барнс, снова идет по ногам. «Извините меня, милорды, извините!» Лицо зеленое, как будто его вывернуло. «Может, и правда вывернуло?» Кранмер говорит. «Брат Ламберт, я приведу некоторые цитаты из Писания, которые, я полагаю, доказывают вашу неправоту. И если вы признаете, что тексты эти убедительны, то, полагаю, должны будете согласиться с мнением короля и моим. Если же нет...» Стивен Гардинер ерзает, комментирует себе под нос каждое слово Кранмера. Епископ Шакстон на него шикает. Хью Латимер мечет в него гневные взгляды. Стивену нет дела ни до кого. Он вскакивает еще до того, как закончил Кранмер. Кадберт Тунстол говорит. «Милорд Винчестер, следующим, кажется, выступаю я». Гардинер скалится. Тунстол взглядом ищет помощи. «Джентльмены!» Кранмер оседает в кресло. Хью Латимер говорит. «Быть может, следующим выступит викарий по делам церкви?» Он, Кромвель, поднимает ладонь. «Не я». Епископ Шакстон размахивает списком. «Гардинер, вы шестой, сядьте!» Епископ Винчестерский не слушает никого, говорит и говорит, задает вопросы, заманивает Ламберта в ловушку, в пламя, где тот будет вопить, обливаясь кровью. 2 часа. Король поучает. Его слова искусны, порой убийственно метки, порой смиренны. Он не хочет убивать Ламберта, ему это не интересно. Он хочет победить в споре, чтобы в конце Ламберт уничиженно признал: «Сир, вы лучший богослов, чем я, вы меня наставили, просветили и спасли». Франциск не дискутирует с подданными лицом к лицу, да ему это и не по силам. Император не бьется за спасение одного жалкого подданного. Они бы вызвали инквизиторов и пытками вырвали у Ламберта покаяние. Он, Кромвель, думает о турнире, о счете, о записях. Преломлено от тела. Каждый раз король придерживает коня и опускает копье, предлагая Ламберту пощаду. «Я дарую тебе жизнь, если отступишь, покоришься и будешь молить». На вопрос, верит ли он в чистилище, Ламберт отвечает. «Я верю в воздаяние. Через чистилище можно пройти в земной жизни». «Это хитрость», — бормочет Латимер. «Король и сам не верит в чистилище». «Ну, сегодня не верит», — говорит Гардинер. 3 часа. Перерыв справить нужду. Цитировали Оригена, святого Иеронима, Златоуста, пророка Исаию. За дверью Гардинер говорит. «Не понимаю, над чего прежнее обвинение против Ламберта снято? Смена архиепископа — не оправдание. Мы должны были за этим проследить, Кромвель!» Стоксли говорит. «Вы как будто не слишком заинтересованы делом, лорд-хранитель малой печати». «И любопытствую, почему?» — говорит Гардинер, замечает Латимера. «А вы? Пошли вам на пользу королевские доводы?» Хью рычит, как терьер на быка. Участники долго рассаживаются, кашляют, устраиваются поудобнее. Затем все взгляды обращаются на него, королевского викария по делам церкви. Он встает. «Ваше Величество, выслушав ваши доводы и доводы епископов, я не имею ничего добавить и полагаю, что все нужное уже сказано». «Вот как?» — произносит за его спиной Гардинер. «Не имеете ничего добавить? Давайте, Кромвель, изложите свои доводы. Нам всем хочется вас послушать». Король смотрит недовольно. Гардинер вскидывает руки, словно прося прощения. Теперь черед Ламберта говорить. Все соблюдали очередность, кроме Стивена Гардинера. Ламберт поднялся с колен, однако прошло уже 4 часа, а стула ему не предложили. Сумерки. Плечи Ламберта опущены. Вносят факелы, отблески дрожат на лицах епископов. Король говорит. «Итак, Ламберт, вы слышали доводы всех этих ученых мужей? Что вы теперь думаете? Сумели мы вас убедить? Избираете ли вы жизнь или смерть?» Ламберт говорит. «Я предаю мою душу в руки Божьи, тело в руки вашего величества. Я покоряюсь вашему суду и уповаю на вашу милость». «Нет, — думает он, — милости не будет». Генрих говорит. «Вы считаете Евхаристию кукольным балаганом?» «Нет, — отвечает Ламберт. Король поднимает руку. «Вы говорите, это видимость, лишь образ или фигура речи. Вас опровергает единственный священный текст, слова Христа. Сие есть тело мое». Самый простой и понятный текст. «Я не буду покровительствовать еретикам. Милорд Кромвель, зачитайте приговор». Он берет документы. В таких случаях их готовят заранее. Стоксли говорит, что единолично сжег 50 еретиков, и даже если просто бахвалится, процедура вполне отработана. Он встает. «Читайте громко и четко», — говорит Стоксли. «Дайте нам, наконец, вас услышать, милорд Кромвель. Пусть у несчастного не останется сомнений касательно его участи». Эдикт зачитан. Стража уводит Ламберта. Король склоняет голову. Смиренное благочестие доброго прихожанина, каким он сегодня был. А когда поднимает, на лице торжество. По сигналу в зал входят трубачи. Король выходит под фанфары. 6 трубачей. По 16 пенсов каждому. 18 шиллингов из казны. Король хочет создать новую церемониальную гвардию, отряд благородных копейщиков с новой ливреей. Если так пойдет дальше, трубачи ему будут нужны каждый час. Еще только 6, но снаружи темная ночь. Зима держит город железной хваткой. «Грустно», — говорит Рейф. «Бедняга», — соглашается он. Рейф говорит, «Я не о Ламберте. Он сам себя погубил». «Думаю, его погубил Гардинер», — со злостью возражает он. «Гардинер вернулся в Англию, и это случилось. Подозреваю, он говорил с королем у меня за спиной. Мол, французы в ужасе от нашей реформации. Император негодует, докажите им, что в душе вы добрый католик. Как будто это детская ссора, который можно уладить за 2 недели и пустить работу 7 лет псу под хвост». «Поздно уже заводить такие речи», — говорит Рейф. Его телохранители ждут, готовые вести его домой. Толпа рассеивается. Фанфары умолкли, трубачи идут прочь. Он окликает их, лезет в карман, дает им на выпивку. Они благодарно козыряют. Он снова поворачивается к Рейфу. «Надеюсь, это не выглядело так, будто я презираю королевские доводы, что неправда. Он рассуждал очень хорошо. Рейф отвечал. «Это выглядело так, будто вы не знаете, что делать». «Он думает, я знал. Знал, но не сделал. Я мог бы вступиться за Ламберта или, по крайней мере, уйти». «Барнс тот еще лицемер», — говорит он. «Если бы не милость Божья, он сам стоял бы на месте осужденного». Рейф говорит. «Роб был сегодня да нельзя осторожен». Остальное Рейф не договаривает. Они выходят на холод. Он думает, я мог бы привести тот текст, привести этот, иначе зачем все мое чтение? Он обнимает Рейфа за плечи. Рейф так и не нарастил мясца, не охотится, не играет в теннис, хрупкий и щуплый, как мальчишка. «Не бойся», — говорит он. «У нас все будет хорошо, сынок». Мороз щиплет кожу. До сожжения не так уж много времени. Он шлет Ламберту еду и вино, слова утешения и сочувствия, но спрашивает себя, как-то Ламберт их примет. Он знает, что я за него не вступился. Я сидел рядом с хищниками, жаждущими крови, и не шевельнул пальцем. Не возвысил голос, кроме как, когда читал приговор. Но если король не пожелал меня слушать, что я мог сделать? Во всей книге под названием «Генрих» нет такого прецедента. Ламберта казнят торжественно. В Смитфилде поставлены трибуны для официальных лиц, украшенные государственными эмблемами. Присутствуют все советники, за исключением тех, кто действительно прикован к постели болезнью. У каждого на шее золотая цепь, у высших — лента ордена подвязки. Места, откуда вид лучше всего, отведены для главных послов — Кастильона и Шапюи. Весь день — феста боли. Он никогда не видел таких страданий. Зритель не может сделать себя незрячим, может лишь изредка закрывать глаза. Он думает, слава Богу, что Грегори в Сассексе. Грегори не мог смотреть, как казнят Анну Болейн, а ведь это длилось мгновение, даже меньше. Ламберт умирает час. Рядом с лордом-хранителем малой печати стоит мальчик, Томас Кромвель, он же Гарри, сын кузнеца. У него на руке нарисованная пеплом полоса, тело под джеркином, сплошь в синяках. В час, когда на небе загораются звезды, к нему приходит Кранмер. Пасторский визит. «Вам худо?» В этом он не сознается. «Сижу с бумагами допоздна. Все наш архипредатель Поль. Из-за его интриг столько писанины». Архиепископ и сам выглядит затравленным, изможденным. Он, лорд Кромвель, требует вина и еды для гостя. Крылышко каплуна, сливы. Кранмер ерзает в кресле. Сморкается. Говорит. «То, что мы насадили, не принесет плода за одно поколение. Вам за 50, мне немногим меньше». Гардинер спросил, считаю ли я, что мы живем в последние времена. Кранмер быстро поднимает на него взгляд. «Но вы же так не думаете?» «Разумеется». Архиепископ прикусывает губу, будто иголкой вынимает себе занозу. «Я понимаю, почему добрые люди верят в скорое пришествие Христа. Мы хотим его правосудия, когда людское правосудие чересчур запаздывает». «Вы считаете, Ламберта осудили несправедливо?» Он внимательно смотрит на Кранмера. «Это не ловушка», — он говорит. «Когда служишь государю, нельзя быть разборчивым. Иногда можно смягчить ущерб, но здесь нам это не удалось». Кранмер говорит. «Нам не следует повторять ошибку Мора. Он думал, что может указывать совести Генриха». Открывается дверь. Кранмер вздрагивает. «А, Кристоф!» Кристоф ставит на стол поднос. «Хозяину нужно отдохнуть!» «Это не в моей власти!» Слабым голосом произносит Кранмер. «В детстве я думал, архиепископ может все, что захочет. Думал, он может творить чудеса». «Я никогда о таком не задумывался», — говорит он. «Кристоф, принеси фрукты». Архиепископ смотрит на жареного каплуна, говорит. «Не могу есть мясо. Сегодня не могу». Он говорит. «Вы когда-нибудь видели, как сокол продолжает убивать, хотя жертва уже мертва?» Кранмер ежится. «Нет. Думаю, король... Он меня удивил. Он был рассудителен почти по-отечески». Рвет когтями и клювом, в глазу ярость, пьет кровь из тельца и вновь принимается рвать. «По-отечески», — говорит он. «Да, именно так». Он думал, после казни Джоанны Боутон я вернулся домой к своей маленькой жизни и не знал, правда ли это было или мне приснилось. Я гадал, не видел ли ее на улице, старушку, идущую на рынок с корзинкой, купить яблок и гвоздики для пирога. Кранмер говорит. Но что нам оставалось? Ламберт сам выбирал ответы. Он мог сказать иначе. Сомневаюсь. Кранмер обдумывает его слова. Чтобы заполнить паузу, он задает вопрос. Как ваша жена? Грета? Переспрашивает Кранмер, как будто у него не одна жена. Грете страшно, и она устала таиться. Когда я вез ее в Англию, то обещал, что короля удастся убедить, и мы будем жить открыто, как обычная супружеская чета. Но... Кранмер не договаривает. Мы живем в заемное время, в маленьких комнатах. Наши вещи всегда сложены для побега. Мы чутко вслушиваемся, даже во сне, а в иные ночи и вовсе не можем уснуть. Он говорит Кранмеру. И что теперь, после этого? Если король может сжечь его, то может сжечь и нас. Что мне делать? Оставайтесь у власти, сколько сможете. Ради Евангелия я буду делать то же самое. Что польза в нашей власти, если мы не можем спасти Джона Ламберта? Мы не могли спасти Джона Фрита. Однако вспомните, сколько мы сделали с тех пор, как сгорел Фрид. Мы не сумели спасти Тиндейла, но спасли его книгу. Верно. Мертвые трудятся, их дело не проиграно. Они прилежно работают, скрытые от нас завесой дыма. После ухода Кранмера домашние приносят ему свечи и вино, плотно затворяют дверь. Говорят приглушенными голосами, ходят так, будто на ногах войлочные туфли. Он берет чистый лист и выводит. «Любезнейшему другу, сэру Томасу Уайету, рыцарю, королевскому послу при дворе императора». Он пишет. «Его величество король, его высочество принц». Госпожи королевские дочери и весь его совет веселы и в добром здравии. В молодости, думает он, мне требовались все мои силы. Жалость была роскошью, которую я смогу однажды себе позволить, как мягкий белый хлеб или книгу, надежный кров над головой, свет янтарного или голубого стекла, перстень на палец, вышивку жемчугом, лютню, березовые дрова и верного слугу, который затопит камин. 16-го дня сего месяца, Ориген говорит, для каждого человека Господь составляет свиток, который скатывает и прячет в его сердце. Господь пишет пером, тростинкой, костью. Его королевское величество из благоговения перед таинством Евхаристии, он думает добавить, наш государь был в белом, сиял с головы до ног, как зеркало, как свет. Он пишет: «Желал бы я, чтобы европейские государи видели и слышали, как упорно он старался обратить этого несчастного». Рука скользит по листу, чернила соединяются с бумагой. Дрожит огонь в камине, пламя свечи клонится и трещит. Он вспоминает, как ехал с Грегори по меловым холмам под серебристым небом. Свет без тени, как при сотворении мира. «Будь эти государи сегодня со мной, — пишет он, — они бы подивились учености Генриха, они бы видели его правосудие, его мудрость, они бы узрели в нем». Он на мгновение отрывает перо от листа. «Зерцало и свет всех прочих королей и государей христианского мира». В бумагах у него по-прежнему лежит строфа, написанная рукой правдивого Тома. Она выпала из поэмы, но он помнит ее наизусть. «Но с той поры, как навсегда с глаз прогнала она меня, влачусь из тени в тень, когда друзья гуляют в свете дня». Даже у худших поэтов случаются удачные строки. Можно видеть мерцание, когда человеческая фигура вступает из света в тень и обратно. Он оглядывает комнату. Тусклое поблескивание турецкого ковра, книги в переплетах телячьей кожи, серебряное блюдо, отражающее ему его, зерцало и свет всех советников христианского мира. Он откладывает перо, думает, письмо не годится. Завтра я заполню пробелы, хотя вряд ли. Завтра мне нужно в Тауэр. Он слишком измучен, слишком истерзан ужасом и отчаянием, чтобы в подробностях описывать суд и тем более последний день Ламберта. Он пишет: «Не сомневаюсь, некоторые ваши друзья располагают досугом и подробно вам все изложат». Пусть излагают. Он закрывает глаза. Что видит Бог? Кромвеля на 54-м году жизни, солидного, закутанного в меха и шерсть? Или мерцание, иллюзию, искорку под конской подковой, плевок в океане, перышко в пустыне, облачко пыли, фантом, иголку в стоге сена? Если Генрих — зеркало, то он — бледный актер, вращающийся в отраженном свете. Если свет погаснет, его не станет. «В Италии, — думает он, — я видел Мадонн, нарисованных на каждой стене. На каждой фреске видел кровавый пурпур Христовой ризы, видел искусителя, вьющегося по древу, и лицо Адама во время искушения. Я видел, что змея, женщина, и ее лицо обрамляют серебряные кудри, видел, как она свивается кольцами на зеленой ветке и так колышется. Я видел плач небес по распятому Христу, ангелов, рыдающих в полете. Видел ловких, как танцоры мучителей, побивающих камнями святого Стефана. Видел утомленное лицо мученика в ожидании смерти. Видел мертвое дитя, отлитое в бронзе и стоящее над собственным телом. Все эти изображения и образы я вобрал в себя как некоего рода пророчество или знамение. Однако я знал мужчин и женщин лучше меня, ближе к благодати, которые размышляли о каждой щепке креста, пока не забывали, кто они и где, и не видели кровь Спасителя, текущую в древесных волокнах. Тогда они уже не видели себя узниками бед и гонений, несчастными жертвами в чужой стране. Они прозревали в кресте Христовом древо жизни, В них раскрывалась истина, и они спасались. Он посыпает бумагу песком, откладывает перо. «Я верю, но недостаточно верю. Я сказал Ламберту, что буду о нем молиться, но под конец молился только о себе, чтобы не принять такую же смерть».